Глава седьмая. «Я согласен», – сказал Борланд. «Говори, что нужно делать». «Отлично». Клинч с неподдельной радостью потер руки. «Теперь нам надо вернуть тебя в блок, чтобы ты встретился с КамАЗом и решил, что делать дальше». «Как я вернусь в блок?» «Большого выбора вариантов у нас здесь нет, к сожалению», – ответил майор. «Единственный выход – просто открыть решетку и выпустить тебя». «Это не опасно?» «Очень опасно. Неизвестно, как изменится репутация семигранников после того, как мы тебя впустили. Уже весь блок знает, что ты просто зашел, и охранники не смогли навести порядок. Не очень удобно. Придется создавать тебе соответствующую легенду. Но в любом случае ты в глазах бродяг станешь засланным казачком. Все будут думать, что ты шпион центра». «Я не шпион центра», – заверил Борланд. «Это на тот случай, если ты решишь, что я хочу что-то у тебя выпытать. На этот счет не беспокойся. Я прекрасно знаю, что ты не шпион. Почему ты так уверен? Я же говорил, что у меня везде свои люди. Ты определенно никакой не шпион. Ты жертва обстоятельств». Борланд кивнул, ничего не говоря. Клинч щелкнул пальцами. «У меня есть идея», — сказал он. «Тебе лучше всего выйти отсюда через час, когда число бродяг на пятачке будет минимальным. Камеры в это время будут открыты. Сможешь спокойно зайти к себе и все обдумать». «Почему через час? Нужно тебя подготовить», — ответил майор и нажал на кнопку передатчика. «Сергей, приготовь чернила». Спустя 57 минут Сергей выпустил Борланда в общий блок. Все прошло достаточно просто. Камера на стене повернулась к нему и продолжала движение без сигнала тревоги или каких-нибудь других последствий. Сидящие на ступеньках сталкеры прекратили увлеченную беседу и уставились на Борланда, как на очередное чудо света. Стоило решетке за его спиной закрыться, как любопытство сталкеров перешло в относительно активные действия. Они встали как один, постепенно начали приближаться. При этом некоторые неприкрыто пытались прятаться за спинами товарищей, что вызвало у Борланда почти жалость. «Проблемы?» – спросил он. «Кому первому их решить?» Послышался треск пластиковых бутылок. «Сами по себе они не ахти какое оружие, разве что если их разрезать под нужным углом. Однако наполненной водой они представляли собой оружие не хуже, чем носок, набитый песком». Борланд остановился, закатал правый рукав как можно выше. Сталкеры сразу же остановились, некоторые отшатнулись с испугом. На плече Борланда виднелась свежая татуировка – болт с семью гранями. Борланд беспрепятственно прошел сквозь толпу, направляясь к своей камере. Никто его не остановил. Он чувствовал взгляды сталкеров, сверлящие его спину. Знакомое ощущение. В зоне ему то и дело приходилось наблюдать перепады отношений к себе. Симпатизирующие ему люди, как полагается, давали ему оценку при первой встрече. Почти всем приходилось разочаровываться. Сейчас Борланду было не до этого. В его голове формировались очертания задачи, теперь вполне конкретной. Он должен был попасть на верхний уровень вертикали в определенное место и передать сообщение Клинча нужному человеку. Сейчас, когда у него появилась цель, все остальное не имело значения. Свою камеру Борланд встретил в том же состоянии, в котором она была во время его ухода, с той разницей, что Хрюс сидел на корчиках на полу, раскладывая на нижней полке вырванные страницы из своего журнала. «Это моя полка», — сказал Борланд. Хрюс подскочил, едва не ударившись головой. «Ты?» — воскликнул. «Нет», — ответил Борланд. «Это призрак моего зомби, переваренный полтергейстом». Поспешно собрав страницы, Хрюс залез на свою койку. «Что там искал?» — спросил Борланд. «Хотел понять, как ты с помощью этой штуки прошел к семигранникам. Волшебное слово надо знать». «Вот я его и искал». Хрюс уставился на вытатуированный болт. «Тебя что, приняли к ним?» – спросил он пораженно. «Это что-то изменит между нами?» «Я не знаю», – затараторил Хрюс. «Ты мне скажи. Ты передашь мне лидерство в каюте? Если тебе нужна верхняя полка, то я уступлю». Борн покачал головой. «Лучше прекрати рвать книги», – сказал он, садясь на свой матрас. «В любом виде. Это нехорошо». Его слова озадачили Хрюса до такой степени, что тот надолго замолчал. Борн сидел, обдумывая следующий шаг. Ему был нужен КамАЗ, но со знаком семигранников было слишком рискованно заявляться к смотрителю. Не та территория. Татуировка давала ему некоторое преимущество в общем блоке, но не на балконе, служившем прогулочной дорожкой для старика. Время работало в пользу Борланда. КамАЗ должен был уже знать, что одним из военных сталкеров стало больше. Пусть посидит, свыкнется с этой мыслью, и, если надо, сделает первый ход. 20 минут спустя никакого хода не последовало. «Время покушать», — сказал Хрюс, выходя из камеры. «Ты идешь?» «Да». – ответил Борланд и понял, до чего он голоден. Прошлую кормежку он пропустил, а у Клинча совсем забыл попросить что-нибудь погрызть. Впрочем, если бы и не забыл, то все равно бы не стал обращаться к майору с такими запросами. Он снова расправил рукав, чтобы скрыть татуировку и не раздражать народ попусту. И без того уже весь блок знает, что случилось за сегодня. Однако люди вовсе не выглядели напряженными. Напротив, Борланд постоянно ловил на себе любопытные взгляды, лишенные агрессии. Он понял, что многие сталкеры, если не все, мечтали поменяться с ним местами. Попасть в число семигранников означало здесь приобщиться к великому, получить новый опыт, разнообразить скучную жизнь в тюрьме новыми впечатлениями. Несомненно, сила, объединявшая людей Клинча, была в разы мощнее, чем тухлая схема взяток, установленная КамАЗом. Сегодня режим старика серьезно пошатнулся. КамАЗ должен был либо уступить позиции, либо дать серьезный ответ на татуировку новичка. Конечно, оставалась вероятность получить заточку под ребро от одной из КамАЗовых шестерок по пути в столовую. Не факт, что Клинч что-нибудь предпринял бы на такой выпад. Надо было наладить диалог с КамАЗом. Ничего другого не оставалось. Столовую общего блока Борланд видел впервые. Она ничем не отличалась от любой другой тюремной комнаты для кормежки. За одним исключением, здесь не было людей, раздающих еду. Также здесь не чувствовалось никаких пищевых запахов. Заключенные в порядке очереди получали запечатанные пакеты с сухими пайками, затем набирали воду в пластиковую посуду из гигантского самовара, полностью спрятанного в стене, так что торчал лишь небольшой кран. После этого каждый возвращался к столу, выбирал себе место и распаковывал пакет. Последнее действие всегда происходило с азартом. Лотерея обеспечивала это чувство всем и каждому, независимо от содержимого пакета. Борланд убедился, что каждый садился там, где хотел, но в очереди за пакетами все стояли строго по номерам. Однако пакетами не запрещалось обмениваться. Кроме того, съедать содержимое нужно было здесь. Выносить что-либо, кроме призов, запрещалось. Борланд спокойно отстоял очередь, взял свой пакет, отошел в сторону, налил себе воды, выбрал стол и сел на середине скамейки. А никто больше не подсел к нему, как он и ожидал. Вскрыв пакет, Борланд высыпал на столешницу стандартные армейские деликатесы – галеты, консервы, кусочек хлеба. Все запаковано в целлофан. Борланд не спеша растворил в кипятке все, что нужно, и принялся за еду. «Здорово!» – послышался голос с легким акцентом. Рядом стоял Геворг со своим пакетом. «Садись!» – предложил Борланд. «Я только спросить, как дела?» «Сядь!» – наставил Борланд. «Я теперь меченый, то есть татуированный. Надо показать им, с кем я готов есть за одним столом». Георг сел на скамью напротив него. «Вот так», – кивнул Борланд. «Теперь на тебя распространяется репутация семигранников. Никто не посмеет что-то против тебя вякнуть». Глаза армянина довольно блеснули. «Спасибо», – сказал он. «Если кто поднимет на нас лапу, первый удар придется на меня», – продолжал Борланд. «Но я думаю, все будет хорошо. Только нас мало. Где Тигран?» «Где-то здесь. Позови». Георг посмотрел по сторонам, нашел брата, помахал рукой. Тот подошел и уселся рядом. «Хрюс», – сказал Борланд громко, – «иди к нам». Сосед по камере стоял, прислонившись к стене, прихлебывая кипяток. После зова Борланда он испуганно оглянулся, но все же присоединился к компании за столом. «Это Хрюс, мой сосед», – представил Борланд. «Это мои друзья Тигран и Георг». Судя по выражению лица Хрюса, в прошлом он явно чего-то не поделил с армянами. «Ну, привет», – сказал он, стараясь не показать трясущиеся пальцы. «Кому что упало в лотерее?» Тигран усмехнулся, вывалил содержимое пакета на стол. Началось обсуждение лотереи и никчемности ее призов, которое постепенно переросло в разговоры о бренности всего сущего. Борланд не спеша доел свою порцию и только потом перевел внимание на остальных сталкеров в столовой. КамАЗ находился в самом дальнем углу от него, явно не случайно. Заметив взгляд Борланда, он сжал губы и мотнул головой на выход. Борланд пошел не сразу, пусть старик понервничает. Он пообщался какое-то время с товарищами, выслушал сетования на предмет отсутствия внятных призов в лотерее вот уже целый месяц. Вспомнили про зону, помянули павших товарищей. Когда настала пора расходиться, Борн попрощался с каждым персонально и вышел из столовой. Он сразу направился на третий этаж, не замедляя шаг. КамАЗ уже был на верхнем балконе, посматривая с нескрываемым волнением. «Как пищеварение?» – спросил Борн. «Ты зачем мутишь воду?» — разгневанно спросил КамАЗ. — Заказ отрабатываешь? Интересно было бы узнать, чей именно заказ. Я не думаю, чтобы за твое смещение здесь кто-нибудь бы заплатил. Не переживай, я не ссориться пришел. Зачем тогда? Передавай свое послание. Сначала Борланд не понял его слов. Ему показалось, что КамАЗ и есть человек клинча, законспирированный по самые помидоры. Затем понял, что в устах старика это была просто фигура речи. «Нет никакого послания», — сказал Борланд. «Никто не пытается выбить из-под тебя трон. Ты сам видишь, что нравишься людям все меньше. И это не моя проблема». «Чего ты хочешь?» — прервал его старик. «Мне нужна твоя помощь». КамАЗ сильнее стиснул перила костлявыми пальцами с выпиравшими суставами. Все же он действительно постарел раньше времени. Его подводило не только тело, но и самообладание. «Что, твои не могут помочь тебе с просьбой? Мои заинтересованы в том, чтобы я обратился к тебе», — ответил Борланд. «Чего ты хочешь? Мне нужно попасть на верхний уровень вертикали». По лицу КамАЗа пробежала самодовольная ухмылка. Было видно, что он знает, как решить подобный вопрос. Авторитет словно просиял, как старейшина племени, которое уважает исключительно за некоторые знания, мало кому нужные, но известные только ему одному. И Борланд понял, КамАЗ сам заинтересован, чтобы кто-нибудь отправился наверх. Что-то ему там было нужно. «Прежде чем обсудим твою просьбу, мне нужно знать одну вещь», — сказал КамАЗ. «Ты планируешь побег?» «Нет, я не планирую побег. Если ты хотел расстаться с этими уютными стенами, я понятия не имею, как тебе помочь. Мне нужно оказаться наверху, в Орловском централе. А затем? Затем я вернусь. Или, если, конечно, способ попадания наверх подразумевает возможность возврата». «Подразумевает», — сказал КамАЗ. «Стало быть, способ существует». «Да». «И кто-то им пользуется?» «Никто им не пользуется», — ответил КамАЗ угрюмо. «Потому что наверху тоже тюрьма. Есть только один путь попадания наверх в обход охраны. И он заканчивается крылом заключенными. То есть тот, кто пойдет наверх, все равно окажется за решеткой. Да, причем в куда менее вежливом обществе. Централ давно используется как СИЗО с нарушителями законодательства. Когда человек уже в изоляторе, но еще не в тюрьме, он опасен, как новорожденный ястреб. Сильно не укусит, зато кусает всех подряд». Борланд мысленно с ним согласился. Человеку в тюрьме есть что терять. Заключенный знает на зубок свои права, как юридические, так и бытовые. Знает, кому подавать руку, а кому не стоит. Осведомлен насчет распорядка, лексикона, внутренних отношений, права собственности и прочих подводных камней. Самое главное, у заключенного есть личное имя и номер. Его знают в лицо как сокамерники, так и охрана. Казаться в изоляторе неучтенному человеку, да еще и являющимся обитателем колонии снизу, верная смерть. «Я спросил, не хочешь ли ты бежать? По двум причинам», – произнес КамАЗ. «Во-первых, ты должен понять, что вылазка за пределы территории нижнего уровня уже является побегом. Именно так запишут в твоих бумагах, если тебя застрелят при поимке». «Я понимаю». «Во-вторых, я спросил тебя, вернешься ли ты назад, потому что хочу, чтобы ты вернулся». «Это я тоже понимаю. Я должен тебе что-то принести сверху, доказательство того, что ты сделаешь». «Что я должен сделать?» КамАЗ повернулся к нему, глядя в глаза. «Я говорил тебе, что в свое время сидел наверху?» «Да». «Тогда были другие времена. Меньше компьютеров, больше бумажек. Я в изоляторе провел несколько месяцев, пока ждал суда. Перешел дорогу одному нехорошему человеку из политики. Его стряпчие нашли лазейку, и я просидел в централе намного дольше, чем заслужил. Но я сумел выжить и не опуститься». Старик перевел взгляд на стену, вспоминая прошлое. «У меня в изоляторе был свой бизнес. Я питался человеческим страхом и тем, чем от него пытаются избавиться. Я видел десятки, сотни молодых пацанов, подурки, загремевших на нары. Видел офисный планктон, работяг, тунеядцев, беспредельщиков. Почти у всех были семьи. Я уже давно перестал удивляться, но так и было. За то время, что я был там, ни один человек не просидел в стенах Централа, покинутый всеми. Обязательно есть кто-то, кому ты нужен. Обязательно есть кто-то, кто захочет передать тебе весточку или получить ее от тебя. Это и был твой бизнес? Да. Я передавал людям письма из дома и проносил кое-что внутрь. Иногда запрещенные предметы. Еду, спиртягу, порошок. Были свои каналы среди вертухаев. А взамен я следил за порядком. Меня слушались. Мое слово было крепче стен и решеток. Люди быстро это поняли. Но было еще кое-что. Страховка на будущее. Страховка? Я вел журнал, в который записывал все, что делали охранники по моим просьбам. Сам по себе он, конечно, не улика и в суде не проканает. Но все равно это был дичайший компромат, который быстро охватил почти весь учтивый персонал. Думаю, большинство из них работают там и сейчас. «И чем тебе помогла эта страховка?» – спросил Борланд. «Это были гарантии, что меня не прирежут, как свинью, по беспредельному навету. Нужно было еще знать, что эта страховка у тебя есть, принципе, они знали», – беспечно ответил КамАЗ. «Охрана всегда знала про журнал. Я их сразу поставил в известность». «Зачем?» «Затем, что у меня появилось средство против них. Из меня 4 раза пытались выбить сведения о том, где этот журнал хранится. Первые 2 раза прошли терпимо. На 3-й мне отбили почки. После 4-го я провалялся в медицинском блоке 2 недели, а кое-кто даже получил взыскание. После этого от меня отстали». Борн промолчал. «Когда я выйду на волю, то выходил на волю, то имел беседу с начальником», – продолжал КамАЗ. «Я сразу дал ему понять, что не скажу, где журнал. Он знал, что записи остались где-то в тюрьме. Конечно, после моего ухода они там все перерыли. Но я также знаю, что ничего не нашли и не найдут». «Ты хочешь, чтобы я принес журнал тебе?» – спросил Борн. «Нет, я хочу, чтобы ты нашел журнал и уничтожил его». «Уничтожил?» «Такое обещание я дал начальнику. Сперва я хотел просто сказать ему, где спрятан журнал, чтобы он сам его нашел, но затем понял, что нельзя давать такой компромат в руки человека, который способен использовать его, чтобы еще больше прессовать своих сотрудников». «Я понял», – сказал Борнт, – «надеюсь на это, потому что ты можешь помочь мне исполнить обещание, чтобы мое слово оставалось твердым. У старика в тюрьме больше ничего нет и быть не может, кроме его слова. Все эти подарки от новичков – всего лишь тлен». «Почему ты сам не поднимешься наверх, чтобы найти журнал?» «Путь по вертикали не фунт изюму», – ответил КамАЗ. «Для этого надо быть молодым». Намек понятен. Журнал находится за широкой табличкой на дверях камеры номер 19. Эта каюта служила мне домом в течение всего срока. «Ты несколько месяцев спрятал опасную вещь в каком месте?» – задачно спросил Борн. «И никто его не нашел? Если хочешь что-то спрятать, клади на самое видное место», – ответил старик невозмутимо. «Для клетки самый лучший схрон в ней же, но снаружи, потому что искали только внутри. Как я докажу, что уничтожил журнал? Сожги его и принеси мне пепел. И ты поймешь, что это именно тот самый пепел? Я пойму. Когда ты будешь готов выходить?» «Я готов сейчас». КамАЗ придвинулся к нему ближе, протягивая руку. Борн пожал ее и почувствовал холодную сталь в ладони. «В камере доктора есть особый кирпич», – сказал старик. 3-й слева и 8-й сверху. Он легко вытаскивается. За ним ты найдешь замочную скважину. Дальше действуй по обстоятельствам». «Что значит по обстоятельствам?» — спросил Борнт. «Что там после поворота ключа?» «Слишком много вопросов. Ты найдешь дорогу. У тебя время до следующей переклички». «И как я ее найду?» «Думай головой, сталкер». КамАЗ постучал по своему лбу. «Здесь у нас нет ни часов, ни компаса, чтобы разобраться во времени и пространстве. Но одного у нас не отнять. Мы всегда знаем, где вверх, а где низ». Зайдя уже в знакомую камеру доктора, Борланд почувствовал, как челюсть снова начала болеть. Выругавшись на свою психосоматику, он принялся считать кирпичи на стене. «Интересно, что подумает здешний костоправ, если сейчас случайно зайдет сюда?» Оставалось рассчитывать на то, что доктор тоже человек КамАЗа. С другой стороны, вряд ли много народу здесь посвящено в секреты смотрящего. Впрочем, если бы доктор понятия не имел о том, что его стена куда-то ведет, то не жил бы здесь. Кроме того, если удастся добраться до вершины вертикали и вернуться назад, то возвращаться в общий блок придется тем же путем. Найдя нужный кирпич, Борнт надавил на него. Ничего не случилось. Он вспомнил, что это не кнопка, и принялся выковыривать кирпич в свою сторону, расшатывая звездку ключом. Ему подумал, что сам ключ для того и предназначен. Мысль вовсе не была смешной, учитывая, сколько способов применения металлических предметов насчитывается в любой тюрьме. Борн чуть не ободрал пальцы, пока он доставал кирпич, но все через 2 минуты он его вытащил. За ним действительно оказалась замочная скважина. Сталкер сунул в нее ключ и плавно повернул в сторону, стараясь не скрипеть. Любой необычный скрежет мигом привлек бы внимание. Звук взаимодействия металла с металлом прозвучал бы здесь ярче любых стереосистем. Как Борнт предполагал, вся стена оказалась одной большой дверью, которая повернулась на невидимых петлях. Из темного проема мигом повеяло сыростью и запахами канализации. Борнт быстро сунул кирпич на место, замаскировав следы своей деятельности, и протиснулся на ту сторону. В первое время он в растительности стоял в кромешной тьме. Классическим сталкерам, помимо вестибулярного аппарата, подсказывающего вверх и низ, явно не хватало лампочки во лбу. Борн снова потянул дверь на себя, но она не поддавалась. Судя по строению замка, с задней стороны должна была располагаться другая его часть, в которую можно было вставить ключ, но в потемках нащупать его было невозможно, а свет с той стороны не пробивался. Борн подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Через некоторое время он различил рядом с собой очертания крупного прямоугольного предмета и направился к нему, стараясь не споткнуться. Это казался старый деревянный шкаф. Самый обычный шкаф, не считая того, что он был слишком ветхим, чтобы оказаться хоть немного полезным. Тем не менее, открыв его, Борнт обнаружил внутри сразу несколько вещей. Прежде всего, на обратной стороне двери красовался побитый пылью и паутиной светодиод, включившийся от поворота петель, достаточно яркий, чтобы осветить пространство в шкафу. Непонятно, как система продолжала работать в таком диком запустении. Хотя еще неизвестно было, что за пространство располагалось под Орловским централом. В шкафу были сложены заплесневелые одеяла, резиновые перчатки, различные инструменты. Прежде всего, Борнта заинтересовал налобный фонарь, который он с нетерпением включил. Тут же, осмотревшись с его помощью, Борн понял, что задворки вертикали представляли собой весьма гнилостные сооружения. Он оказался в непонятных катакомбах, слишком больших, чтобы служить веткой канализационной сети. До потолка было не менее 4 метров. В некоторых местах тьма над головой казалась такой густой, что фонарь не мог пробиться сквозь нее. Вероятно, здесь должно было располагаться очередное крыло для расширения комплекса, но, как всегда, не хватило финансирования, или же строители попросту не рассчитали геодезические особенности места. Посветив фонариком под ноги, Борнт обнаружил тонкие струйки воды, бежавшие вдаль. Если Клинч и его команда занимались техническим обслуживанием колонии ради привилегий, то наверняка приходилось периодически откачивать воду, чтобы избежать затопления. Не исключено, что они еще и подпорки ставили. Борн продолжал изучать шкаф. К его радости на дне находился рабочий резиновый костюм, который он тут же натянул на себя. Костюм был на несколько размеров больше, как их, собственно, и проектируют чаще всего. Также в нем нашлось несколько рваных дыр, но Борнт это исправил при помощи нашедшейся здесь же синей изоленты. Он изучил содержимое шкафа до сантиметра, но не обнаружил больше ничего интересного. Здесь не нашлось ни ножа, ни самого завалящего гаечного ключа. Только респиратор, который сталкер присоединил к костюму, позволил свободно болтаться на петле. Ничего странного, если допустить мысль, что это снаряжение предназначалось для заключенных на работах, которые в итоге так и не начались. Наверняка КамАЗ знал все тайны этого шкафа, но своих скелетов он точно в нем не хранил. Оставив шкаф в покое, Борн все же задержался, чтобы пособирать с грунта несколько мелких камней, которые он рассовал по карманам костюма. Не было никаких причин для подобных действий, но Борн всегда слушал свою интуицию. Вполне могло оказаться, что он всего лишь следовал укоренившейся программе сталкера, пробуждающей его всегда иметь при собой мелкие предметы для бросания. Классических болтов у него при себе не было, так что Борн без труда заменил их подручным материалом. Неизвестно, в кого придется швыряться, да и балласт никогда не помешает. Требовалось определиться со следующим шагом. КамАЗ сказал «наверх», значит «наверх». Борн надеялся, что ему не придется дополнительно опускаться вниз, прежде чем он найдет точку, с которой можно будет возобновить путь. Еще раз осветив потолок, Борн прикинул, какое общее расстояние отделяет его до верхнего уровня. Вряд ли вертикаль была слишком глубокой. Может быть, до нужных камер ползти всего лишь 40-50 метров. Вот только никакого люка на потолке Борн не заметил, не было и лестницы. Борн еще раз изучил внимательнее все стены и нашел, наконец, неровный ряд металлических скоб, уходивших вверх. Борн вытащил один из камней и бросил в том направлении. Он бы не удивился, если бы в ответ ему вспыхнула аномалия. Если законы зоны здесь действовали, то это определенно было бы электрическое образование. Будь аномалия на полу, то Борн закладывал последний грош, что здесь бы появилось болото, от химического состава которого Менделеев залпом бы опрокинул запретенную им водку. Однако здесь никаких аномалий не нашлось. Учитывая, что вертикаль наверняка предназначалась для сохранения сталкерских навыков у заключенных, эти катакомбы стали бы идеальным тренировочным полигоном. Это наводило Борна на мысль, что в действительности у Левина нет никаких технологий, позволяющих создавать аномалии. С другой стороны, каким образом он расставлял их в метро? Борн начал подъем по скобам, обдумывая эту задачу. Вряд ли у Левина мог быть аналог черного кристалла. Слишком сильный прорыв, чтобы продолжать дальше устаревшие ветки развития центра. Это все равно, что дрожать за мешок золотых монет, имея рог изобилия, способный регенерировать их бесконечно. К тому моменту, как Борланд добрался до ржавой решетки, закрывавшей отверстие для стока нечистот, он уже имел вполне рабочую гипотезу. Кто-то в ЦАИ действительно занимался компрессией аномалий, создавая оружие нового поколения. И сделал это так, что Левин не знал принципов этой технологии и, более того, не интересовался. Борланд даже остановился на секунду, чтобы обдумать эту мысль. Кому Левин мог настолько доверять, чтобы фактически передать управление разработками, не задавая при этом вопросов? Он возобновил движение, обдумывая эту загадку. Про Левина он мало что знал, хотя под дулом оружейного ствола люди обычно не притворяются. Вероятно, человек клинча в центре был совсем непрост. Узкая труба, по которой продвигался Борланд, внезапно закончилась резким изгибом вверх. Запах смрада усилился, что означало скорую перемену обстановки, и не факт, что к лучшему. Борланд посветил фонариком и увидел над собой прогнившие доски. Перед тем, как попытаться их проломить, сталкер замер на целых 5 минут, внимательно прислушиваясь к звукам. Где-то наверху капала вода. Пару раз слышался непонятный скрип. Борланд решил рискнуть. Погасив фонарь, он забрался повыше, уперся плечом в доски и принялся толкать их изо всех сил. Доски затрещали, затем одна из них внезапно развалилась пополам. Борланд поймал вывалившуюся половину, аккуратно положил сверху на пол и выбрался из трубы. Оказавшись наверху, он сразу отошел в сторону, стараясь не шуметь. Без света было сложно понять, где он оказался, но строить догадки он мог. Прежде всего, запах плесени в этом месте пестрил ароматами сильнее, чем ржавчина и пыль. В стенах завывали ветра, свидетельствующие о том, что здесь находились трубы, выходящие, возможно, на самую поверхность земли. Еще здесь было гораздо жарче, чем внизу. Борланд снова включил фонарь, предположив, что его бы давно уже заметили, если бы могли. Интересно, что на вертикали происходит в случае бегства заключенного. Борланд никогда раньше не сидел в тюрьме, но все же знал некоторые особенности, присущие всем тюрьмам на этот случай. Прежде всего, охрана любой тюрьмы всегда относится к внутренним силам заведения и почти не имеет полномочий преследовать беглеца за ее пределами. В случае тревоги к зданию тюрьмы стекается полиция, армия и порой охотники за головами. Все это подкрепление рассредотачивается вокруг объекта, не позволяя никому покинуть его стены. Именно поэтому бунты в тюрьмах – куда более частое явление, чем побег. Осветив внимательно комнату, Борн так и не понял, что это за место. Было очень похоже на забытый погреб, куда в свое время сваливали всякий хлам, оставшийся со времени стройки и негодный для присваивания. С точки зрения безопасности, конечно же, полный ужас. Эту лазейку могли пропустить, только если о ней никто не знал из людей, имеющих отношение к обслуживанию вертикали. По куче строительного мусора на полу Борланд пытался определить, сколько времени сюда никто не заглядывал. Получалось, что очень давно. Как ни крути, но надо было лезть наверх. Вот только дальнейшие помещения относились уже к Орловскому централу, так что следовало быть максимально осторожным и по возможности держаться плана, полученного от клинча. Надо было попасть в камеру восточного крыла. Борланд понятия не имел, как оно выглядит. Майор планами здания не поделился. Орловский централ был местом достаточно древним, почти легендарным, и планы его строения находились в свободном доступе с тех пор, как тюрьму на какое-то время превратили в госпиталь для туберкулезников. Теперь приходилось довольствоваться только своим вниманием, интуицией и удачей. Многие сталкеры не имели даже этого, но кто не имел, тот так и не покинул зону. Борланд по привычке наскоро смотрел потолок, затем перешел к стенам. В одной из них оказалась дверь, частично заваленная металлическим стендом. Скорее всего, стенд оставили внутри, но со временем он накренился и заблокировал собой вход. Возможно, этим объяснялось то, что здесь долгое время ноги человеческой не было. Разобрав выход, Борланд попытался открыть дверь. Заперто. Замок выглядел не слишком сложным, однако ковыряться в нем не было времени. Вышибить его казалось намного быстрее. Борланд едва не потерял равновесие, но вовремя схватился за дверной косяк. Он оказался в ярко освещенном коридоре. От неожиданности впечатление казалось до того сильным, что Борланд чуть не запаниковал. Он поспешно рванулся обратно во мрак, затем взял себя в руки и снова выглянул, первым делом высматривая людей, затем камеры наблюдения. Ничего опасного он не обнаружил. Стало быть, это место не предназначалось для содержания заключенных. В плане санитарии здесь тоже администрация похвастаться не могла. Однако КАМАЗ говорил, что он попадет прямо к камерам изолятора. Или здесь все перестроили, или же изолятор совсем рядом. Коридор, судя по всему, был целиком техническим, но в отличие от кладовки, не заброшенным. Здесь точно работали люди, хотя и не часто. Борланд оглядел себя при свете дневных ламп и прикинул, что ходить здесь в таком виде, мягко говоря, не рекомендуется. Да и вообще, вряд ли здесь можно было просто так расхаживать посторонним людям в расчете на то, что работники не знают друг друга в лицо. Персонал тюрем не та категория трудоспособных граждан, которые часто претерпевают текучку кадров. С другой стороны, находиться в тюремной робе нижнего сектора вертикали означало навлечь на себя куда большие беды. Поэтому Борланд не спеша принялся ходить от одной двери к другой в поисках любых ресурсов, которые бы могли ему помочь продвинуться дальше. Одна из комнат казалась складом одинаковых стульев противного кислотного цвета. Другой нашел залежи банок из-под краски. Наверняка где-то существовали бухгалтерские отчетности, в котором банки были полными, а стулья безупречными. Во всяком случае, общий блок со сталкерами краской из этих банок точно не красили. Все эти детали дополняли удручающий облик Орловского централа, превращая без того угрюмое место в мусорку для человеческой совести. А ничто из этого хлама не приближало его к решению основной задачи. Даже самый захудалый ломик пригодился бы, хотя Борланд не представлял, с кем он собирался здесь воевать. Любой встретившийся ему работник, не говоря уж об охране, стал бы огромнейшей проблемой. В его положении было нежелательно вступать в схватку, независимо от прогнозов на ее удачное разрешение. А для скрытного перемещения по местности было слишком мало данных, и при этом слишком много коридоров и запертых дверей. Пока Борланд размышлял, одна из дверей неожиданно открылась, и в проем шагнул нога в военном спаге. Если бы вместе с тем послышал бодрая речь нескольких человек, можно было бы сразу падать мордой в пол и отдавать себя на милость служивых. Теперь оставалось лишь попытаться постоять за себя. Борланд рванулся вперед, вычисляя на ходу, где находится голова охранника, и заодно надеясь, что тот не окажется в шлеме. В зоне ему уже приходилось отвешивать локтевой удар человеку в каске. Вполне достаточный опыт, чтобы никогда больше не пытаться его повторять. Охранник едва успел увидеть Борланда, как получил мощнейший удар в верхнюю часть лба. Борланд переоценил его рост. Он рассчитывал попасть в переносицу или хотя бы в нос, чтобы наверняка залить лицо кровью и получить преимущество в дальнейшем окончании схватки. Но не удалось. Охранник мигом сориентировался, отвесил встречный удар практически вслепую и попал Борланду в челюсть. Это скорее походило на касание, однако получить второй раз за день по тому же месту было бы совсем неромантично. На остатках дыхания Борланд врезал противнику в живот, попав в солнечное сплетение. Лучше, чем ничего. К тому времени охранник, судя по выражению его лица, собирался переполошить воплем всю тюрьму и половину города в придачу. Но Борланд сбил ему эту попытку ударом в живот. Оставалось только закрепить успех. Сталкер теснил охранника в комнату, из которой тот вышел, попутно бросив беглый взгляд на интерьер. Ничего похожего на оружие он не обнаружил. Не очень удобно, но с другой стороны, противник также не сумеет им воспользоваться. Прежде всего, нужно было удостовериться, что теперь противник точно не поднимет шум, даже если придется пропустить парочку ударов. Борланд добрался до горла противника и сделал короткий, но эффектный тычок. Затем еще раз боднул солнечное сплетение и провел ряд прямых в живот. В следующий момент охранник зарядил ему в лицо с такой силой, что искры полетели. Борланд зашатался и повис на противнике, чтобы не упасть. Ему требовалось выиграть лишь пару секунд и не получить за это время ударов по голове. Близкий контакт мог казаться неплохим решением, если только противник не знал, как вести бой таким образом. Расчет казался верным. Охранник слепо лупил по спине, ни разу не попав по важным органам. Возможно, пару он выиграл, но точно проиграл бой. Поставив подножку, Борланд опрокинул ее на пол и навалился сверху. Схватив охранника за голову, он несколько раз сильно приложил ее затылком об пол. Охранник тут же обмяк. Борланд перевернул ее на живот, затем метнулся к двери и закрыл ее. Надо было как можно быстрее перевести дух и определить свои дальнейшие действия. Первым делом Борланд ощупал карманы охранника и вытащил его удостоверение. Ничего особенного, парень просто работал в централе обычным вертухаем. Это определенно был не сотрудник ГРУ, случайно забредший сюда снизу. Впрочем, если бы он действительно являлся проштрафившимся бойцом из управления, у Борланда не было бы никаких шансов сделать его в схватке один на один. В зоне еще может быть, но не здесь. Территория тоже имела значение. Переодеваться в форму охранника Борланд не стал. Это шло вразрез с его планами. Вот некоторые элементы снаряжения могли ему пригодиться. Борланд снял лишь с охранника часы и надел себе на запястье. С этого момента он должен был следить за временем. Клич дал четкие указания. У него оставалось всего 16 минут до прихода связного. Борланд едва не пришел в ужас от такой раскладки. Режим вертикали определенно подорвал его чувство времени. Ему казалось, что в запасе еще несколько часов. План майора состоял в следующем. Связной придет в изолятор в качестве адвоката, имея все необходимые бумаги, в строго определенное время, чтобы встретиться с заключенным из камеры 17. Через четверть часа Борланду предстояло стать этим заключенным. Для этого требовалось предпринять ряд мер. Добраться до записи постояльцев и подделать их, раздобыть форму, попасть в саму камеру и, не вызывая подозрений, не исключено, что там сидят 20 человек, и ни один из которых его, разумеется, не знает. И найти способ после встречи с адвокатом беспрепятственно выбраться обратно в теплую уютную каюту, где Хрюс, вероятно, уже склеивает свои страницы. Теперь про эту цепочку можно было забыть. И даже не из-за лимита времени или неминуемых сложностей выполнения этих шагов, сколько из-за ранившихся в голове Борланда подозрений насчет истинных намерений Клинча. Не факт, что план действительно предусматривал возвращение. Иначе на кой ему понадобился человек со стороны? Единственной причиной, по которой майор не мог сам сгонять наверх, была невозможность воспользоваться услугами КамАЗа по получению ключа. Но сейчас Борланд понимал, до чего нелеп и смешон был этот предлог. Вот ему самому татуировка с болтом никак не помешала получить желаемое. Быстро придумав входной путь, Борланд все же стащил с охранника одежду. Комбинезон уборщика оказалось снять намного проще, чем надеть. Склеенные изолентой куски костюма разошлись еще больше, превратив комбинезон в кучу резиновых лоскутов. Пожалуй, в мире 21 века не осталось ничего прочнее, чем синяя изолента. Форма охранника на Борланде сидела настолько неудобно, насколько было возможно. Радовало, что сам боец в этих шмотках выглядел не лучше. Сталкер обездвижил охранника с помощью обрывков каната, висящих на вбитых в стену крючьях, затем покинул комнату. 11 минут. Борланд дошел до ближайшей развилки, на ее углу нашел план этажа. Ценнее артефакта он и придумать не мог. Жадно изучив взглядом каждый закоулок, Борланд постарался запомнить как можно больше и быстрым шагом направился к камерам. КамАЗ говорил, что в Орловском централе смотрели на закон сквозь пальцы. И в этом был один положительный момент – отсутствие строгого регламента. По пути Борланд встретил двух человек – азиата, подметавшего пол, и еще одного охранника, лениво читающего газету. Ни один даже не поднял на Борланда глаз. Если на предприятии никто не смотрит за исполнением приказов, то их можно и вовсе не отдавать. Конечно, попытаясь он выйти за ворота или перебраться через стену, исход бы оказался плачевным. На стене уж никто халтурить не будет. Вот внутри все было не в шоколаде, как и описывал КамАЗ. В нормальной тюрьме Борланд не прошел бы одного коридора, не посмотрев при этом в лицо человеку за стеклом, который нажатием кнопки открыл бы дверь тому, кого знает. Вертикаль в этом плане оказалась местом отсталым, хотя от изолятора, устаревшего морально и технически, ничего другого ждать не приходилось. Что говорить о порядках в колонии, где одна из камер превращена в открытый музей. Именно эту деталь Борланд и знал про Орловский централ, славящийся уже тем, что здесь когда-то сидел сам Дзержинский. Может быть, полный вариант комплекса и планировался как совершенная тюрьма, но до этого оставалось еще слишком много работы. Пока что сталкер ловил все недочеты в организации, чтобы достичь нужной цели. В недрах дуба под названием «Вертикаль» он чувствовал себя термитом, так что оставалось только грызть кору. До камер Борланд добрался еще минуты через три, успев сжечь немало нервных клеток. Здесь располагалась будка охраны, в которой орал телевизор. Внутри никого не было. Похоже, что кто-то предпочитает слушать трансляцию издали, а не смотреть ее. Или же местный авторитет оказался капризней КамАЗа и выторговал себе право на приток звука. Во всяком случае, сейчас это было очень удобно. Борн заглянул внутрь и взял связку ключей со стола. Заодно прихватил лежавшую на тумбочке заточку, кусок заостренного металла с рукояткой из пробки. Мало ли что ему пригодится. Электричество на эту часть тюрьмы не жалели, о чем свидетельствовали залитые ярким светом стен, пожелтевшие от времени. Вот бы куда краска пригодилась. Не исключено, что заведение собирались в ближайшем будущем сворачивать. Объяснить по-другому все это безобразие было сложно. Заключенных было мало, не больше 3 человек в камере. При виде Борланда они перестали шушукаться и впились в него взглядами. Не глядя на них, сталкер добрался до двери с табличкой 19 и, как ни в чем не бывало, принялся ее отвинчивать. Никто из следящих за ним не проронил ни слова. Журнал КамАЗа оказался там, где тот и рассказывал. Потрепанный, загнутым краями, воняющий плесенью, он напоминал давно утерянную инкунабулу. Настоящий дневник узника, не больше и не меньше, Борланд спрятал его за пазуху. По ту сторону решетки за ним испуганно смотрел молодой парень с бритой головой. Увидев журнал, он подскочил к двери, трясущимися руками схватился за нее. «Начальник, это не мое!» – простонал он. «Мамой клянусь!» «Мамой, говоришь? Отойди от двери!» Парень чуть не заплакал, глядя, как Борн перебирает ключи в поисках нужного. К счастью, они были пронумерованы, и сталкер открыл замок, стараясь сильно не дребезжать. По его меркам, в столь расхлябанном подобии колонии, у него было несколько минут, прежде чем его присутствие здесь будет раскрыто. Кто-то хватит ушедшего охранника, или человек из будки заметит пропажу ключей, или еще что-нибудь случится. К тому времени лучше уже оказаться в комнате для встреч. Дальше придется импровизировать. Однако Борнт не знал, где находится эта комната, зато знал напуганный парень. «К тебе адвокат», – сурово сказал Борнт, беря парня под локоть. «Хоть ты и не заслуживал. Наручники надо?» Парень замотал головой. «Сам пойдешь?» «Да». «Тогда топай. Шаг вправо или влево – расстрел. Прыжок – попытка улететь. Двинул». Заключенный поспешно направился по коридору, не догадываясь, что сам указывает охраннику дорогу, а не наоборот. Вероятно, по этому принципу в зоне и работала система отмычек. Берется необстрелянный воробей и отсылается в самое пекло, думая, что товарищ за спиной подстрахует. Как правило, они умирали раньше, чем успевали понять свою ошибку. Борнт никогда не работал с отмычками и считал это непристойным, постыдным делом. Хотя в этом плане мало кто разделял его мысли. По пути мимо них пробежал таджик с ведром, половой тряпкой и шваброй. Борнт позволил ему пройти, посмотрев в сторону, из которой тот пришел, и таджик ускорил шаг. Наверняка хреново помыл, потому и боится, что к нему прицепится. Корпоративная этика, помноженная на дедовщину, зачастую получала весьма причудливое воплощение. Парень дошел до двери, напоминающей вход в школьный класс. По ту сторону наверняка все сделано из прочной стали, но заключенным некуда бежать из комнаты для встреч, кроме как обратно в коридор. Отсюда экономия на материалах. Оставался вопрос, каким образом адвокат добивается вывода подзащитного из камеры. По логике он должен был попросить человека из администрации оформить бумаги, затем за заключенным должны сходить и привезти. Борнт не видел, чтобы кто-нибудь шел ему навстречу. А, быть может, бумажная волокита немного затянулась. «Жди здесь», – приказал он парню, открывая дверь. «Не двигаться, а то шкуру спущу». Тот испуганно закивал, и Борнт понял, что он и так сделает. А если надо, будет стоять, пока ноги не отвалятся. Сталкер открыл дверь и зашел внутрь, закрыв за собой дверь. Он сразу понял, что попал куда нужно. Узкая комната, разделенная поровну перегородкой с толстым стеклом. И там, и здесь, по одному креслу. Телефонных трубок не видно. С той стороны сидел молодой человек в сером костюме и черном галстуке, поглаживая крышку запертого дипломата. Увидев Борнта, он с удивлением уставился на него. Сталкер удивился не меньше. Связной клинча имел к адвокатам столь же малое отношение, как он сам к заключенным Орловского Централа. Поэтому Борнт очень хорошо знал пришедшего к нему человека. Это был Уотсон. Глава 8. Уотсон смотрел на Борнта сквозь стекло, которое, казалось, не пропускало не только пули, но и солидную часть эмоций. С одной стороны на другую проходил только звук, передаваемый через придавленный заклепками динамик. Было сложно избавиться от стойкого ощущения грязной привокзальной кассы. «Ты не похож на адвоката», – заметил Борнт. «Они никогда на себя не похожи, как преступники», – невозмутимо ответил Уотсон. «Что ты делаешь тут?» «Неуместный вопрос. Ты кого ожидал здесь увидеть?» Борнт все еще надеялся, что это глупая шутка, нелепое совпадение. Не мог Уотсон оказаться тем, кто должен принять сообщение от Клинча напрямую или через его человека. Разве что он тут находится по совсем другому вопросу, но в это верилось еще меньше. «Тебе следовало отправить кого-то из охраны в 17-ю камеру», – сказал сталкер. «Я должен был появиться здесь как заключенный». «Я пока не успел. Обдумывал, стоит ли вообще беседовать с посланником от Кунченко. Ты знаешь, зачем я здесь? Почему на этом уровне тюрьмы? Вероятно, ты сам себя сюда посадил. Объясняется твоими аналогичными действиями в прошлом. А причем по любому поводу. Ты себя сажаешь в яму раз за разом». «Прекрати», – потребовал Борнт, – «у нас нет времени». «На что?» – спросил Уотсон, усаживаясь поудобнее. «Я здесь твой адвокат и сам решаю, сколько времени нам нужно. Если хочешь, просидим тут до утра. Ты уже знаком, думаю, с распорядками этого места. Тут на закон смотрят сквозь пальцы, но осторожно относятся к ответственным лицам, приходящим снаружи. Настолько осторожно, что впускают любого придурка, который назовется адвокатом, Они не впускают придурков, которые называли заключенными. Это главное. Остальное – ловкость рук и никакого мошенничества. Хотя нет, некоторое мошенничество было с моими бумагами. Борн смотрел комнату. «Нас что, не слушают?» – спросил он. «Нет. У них на это попросту нет ни людей, ни цифрового оборудования. А аналоговый час назад кто-то испортил. Вот совпадение, правда?» «Я все еще не могу поверить, что ты тот самый человек, с которым я должен был встретиться». «Не поверишь, но я испытываю те же чувства», – сказал Уотсон. «Когда я видел тебя, то решил, что передо мной реалистичная голограмма». «Так и есть», – ответил Борн. «Только я двухметровый пререндер. А на реал-тайм, фулл-скрин не хватило бюджета и аналоговых мощностей. Настоящий Борн летит в криокапсуле на Венеру». «Ясно», – вздохнул Уотсон. «Вот теперь я поверил, что передо мной на самом деле ты». «Да, печально. Значит, тебе удалось выйти на Конченко? Вернее, будет сказать, что он сам на меня вышел», – поправил Борнт. «А я всего лишь не препятствую этому». «Забавно. Раньше ты всегда старался казаться хозяином положения, даже если им не был. А теперь, наоборот, корчишь себя пешку. Пешка – это всего лишь уставший офицер. В твоем случае это явно дохлый конь». «Ладно», – Борнт постучал по стеклу. «Что делать будем?» «Не советую этого делать», – заметил Уотсон. «Стекло на сигнализации». «Откуда ты все знаешь?» «Почитал на сайтах, полезная вещь. И никакого мошенничества, я понял». Уотсон промолчал. Борнт не мог понять, то ли парень тянет время, то ли ему нечего сказать. «Что, вопросики на языке вертятся?» – спросил Борнт. «У меня вот всего один. Давай я приму ответ, прежде чем ты задашь вопрос. Давай лучше ты не будешь умничать. Ты мой адвокат, я тебе плачу не за это. Что-то я не вижу денег». «Думаю, у тебя сейчас денег достаточно», – предположил Борнт. «Позволь, я угадаю. Тебе платит клинч за услуги разного непонятного характера. Еще ты подворовываешь артефакты и торгуешь именно стороне. Ты ввязался в незнакомый и очень неудобный бизнес, чтобы удовлетворить давние амбиции. Сейчас ты напуган, растерян, пытаешься спрятать свою неуверенность за цинизмом. Видать, в твоих интернетах не написано, что он никогда не приводил ни к чему хорошему. И сохранение здоровья точно не способствует». Уотсон продолжал безучастно смотреть на него. «А еще ты мордой лица выдаешь ошибки в рассуждениях собеседника», – добавил сталкер. «Тебе настолько важно подловить ее на противоречиях или, что еще веселее, на ложных догадках, что ты без проблем поднимешь его на смех и со скепсисом чихнешь в сторону. При этом ты дашь понять, где находится истинно верное направление мыслей. И рано или поздно тебя раскусят. Это лишь вопрос времени, Уотсон, старина. Не хотел бы я, чтобы ты в самом деле стал моим адвокатом». «На этот счет не переживай», – пообещал парень. «О лицензии юриста я никогда не мечтал». «Начал говорить, что у тебя на уме», – кивнул Борнт. «Хороший знак. Что, поговорим, как цивилизованные люди, до пришествия цивилизации?» «Ты говорил, у тебя один вопрос». «Да». «Что у тебя с литерой?» Уотсон рассмеялся от удивления и неожиданности, чуть не свалившись со стула. Смех перешел в хриплый кашель. Уотсон вытащил платок и вытер им губы. «Знакомый кашель», – сказал Борнт и присмотрелся через стекло к Уотсону. «И волосы начинают выпадать. Сколько тебе? 22? 23? Ты же немногим старше Аленки. Как они вообще поверили, что ты достаточно взрослый для адвоката?» «Помолчи», – выдавил Уотсон, пытаясь прийти в себя. Он поспешно раскрыл дипломат, вытащил бутылку с непонятной жидкостью, приложился к горлышку. «Надеюсь, это не водка?» – говорил Борн. «Не верь, что она выводит радиацию. Поможет красное вино, принимаемое превентивно. А лучше покажись врачу». Уотсон спрятал бутылку на место, закрыл дипломат. «Первая стадия лучевой болезни», – уведомил Борнт. «Тебе пока что еще лечится. Не советую запускать». «Пошел ты. Не надо было иметь дело с артефактами, если не знаешь технику безопасности». Криво усмехнувшись, Уотсон погрозил ему пальцем. «Знаешь что?» – проговорил он, стараясь восстановить дыхание. «Ты просто уникум. Сидишь в самой глубокой глотке мира, по уши в проблемах, и какой вопрос ты задаешь единственному человеку, которого увидел? Что у меня с литерой? Это самое главное, что тебе спать не дают?» «Насчет всего другого я осведомлен», – ответил Борнт. «Если для меня и остались пробелы в заговоре, то ты не тот человек, у которого я готов спросить детали. Но Алена как раз из этой оперы». «Алексей, я свою личную жизнь не комментирую», – ядовито сказал Уотсон. «Ты никогда не узнаешь, что у меня с Аленой». «Спасибо», – поблагодарил сталкер. «Я только что узнал». Долгое время Уотсон смотрел на него, и затем его разобрал новый приступ кашля, гораздо сильнее предыдущего. Он бился в приступе, ее движения напоминали судороги. Борнт отвернулся, чтобы не видеть жалкой картины. Вертолет шумел слишком громко, чтобы можно было что-либо разобрать среди шумов. Продолжая прятаться под платформой, на которой стоял нейтрализатор аномалий, Виктор периодически глядел на часы, стараясь подсчитать, сколько времени они летят. Неплохо было бы попытаться определить направление, но детектив не знал, как это сделать. Оставалось просто ждать и молиться. Расщепитель был крепко пристегнут к полу вертолета, и все равно его немного раскачивало. Платформа скрипела колесами, угрожая раздавить Виктора своей массой. Пытаться выбраться было еще опаснее. Винтовка на груди стала сильно мешать, но прикрепить ее под днищем платформы оказалось негде. За все время Виктор не услышал ни слова. Без сомнений, все происходящее не было импровизацией. Устроенное Эмилем представление тоже не верилось. Подумав о начальнике Оракула, Виктор еще раз взвесил его возможности, возможное участие в нападении. Теперь эта мысль уже не казалась ему такой уж невероятной. Эмиль всегда расценивался им как идеалист, хранитель сталкерских традиций и законов на Большой Земле. Но что детектив мог знать об этих самых традициях? Ничего, кроме того, что Марк и Борланд когда-то устроили переворот. И Анатолий Левин, как руководитель центра, тоже был не пределом мечтаний. Вестибулярный аппарат подсказал Виктору, что они начали снижение. Вскоре вертолет приземлился, опустившись колесами на ровную твердую площадку. Рядом с Виктором застучали сапоги. Бойцы открыли дверь, впуская воздух полный техногенных ароматов. Похоже, что это была военная база. Масштаб происходящего в голове Виктора мигом раздулся до немыслимых размеров, которых не могла вместить нервная система одного человека. Что, если не было никаких угонов военного транспорта на абстрактных южных базах? Что, если на ЦАИ напали внутренние войска страны по приказу правительства? Детективу захотелось выпустить из-под платформы и на все взглянуть самому, пусть даже в следующую секунду он получит пулю в голову. Здравый смысл же взял верх, и Виктор подождал, пока расщепитель дотащит до небольшого ангара. После того, как аппарат затолкали внутрь, звук шагов затих, свет погас. Это был практически знак с небес. Вряд ли здесь поставили часового с прибором ночного видения, так что можно было выходить. Вот снаружи ворот часовой вполне стоять мог, поэтому не стоило поднимать шум. Виктор осторожно выбрался из-под платформы и включил фонарик, пряча его в свет в ладонях. После срезанного брезента расщепитель показался ему огромным. Ранее Виктор не замечал, до чего увеличился его размер. Если раньше он был размером с бочку с квасом без колес, то теперь он напоминал компактную бетономешалку. Повсюду торчали провода, решетки, трубы из темного стекла. Однако расщепитель смогли толкать четверо мужчин, что говорило о том, что вряд ли его вес стал чрезмерно большим. По крайней мере, погрузчик тут не понадобился. Виктор осмотрел помещение, куда попал. Вдоль стен лежали ряды армейских ящиков, закрытых наглухо. Подойдя к ним, Виктор смахнул с них пыль и внимательно рассмотрел известный ему логотип. «Тектон. Частная российская военная компания». Еще удивительного, кто-то должен был представлять военную мощь заказчика, собирающего кристаллы, и уже хорошо, что армия страны здесь оказалась ни при чем. Вот только при всех ресурсах частных компаний одного у них нет – смертников, которых жертвуют собой для получения желаемого. Наемники на гибель добровольно не идут, разве что платить надо уж совсем уж извращенными способами. Виктор отложил винтовку, на всякий случай стер отпечатки пальцев и спрятался за ящиками. А здесь она ему помочь не могла. Стоило ему раскрыть себя, и он не жилец. Для зачистки частной военной мини-базы в одиночку у него не хватало кармы, а минимум самообороны обеспечить пистолет на боку. Детектив добрался до задней двери и тихо вышел наружу. Он оказался в основной части ангара, неподалеку от группы людей, беседующих в полумраке. Виктор мигом укрылся за кучей металлома, стоящего из старых авиационных деталей. Что они, вертолетов совсем не считают? Смотревшись, Виктор понял, что активы Тектона были куда больше, чем он представлял. Перед ним свисал край крыла самолета, раскрашенного под темно-зеленый камуфляж. В настоящее время к его носовой части подбирался тягач, готовящийся вытолкать самолет наружу. Голоса стали чуть громче. Виктор устремил все внимание в сторону бойцов. Хотя не все из них были бойцами. Один из группы стоял в пиджаке с порванным рукавом. Волосы до плеч напоминали оборванный парик. Тусклый свет лампы упал на его лицо, обозначив профиль. «Влад Антонов», – прошептал Виктор, касаясь рукой пистолета. «Значит, вот кто». Удар бойца по затылку прервал цепочку мыслей детектива, заставив сразу же пересмотреть свои соображения. Еще до того, как юрист ЦАИ неуклюже упал на пол ангара, Виктор уже знал, что Влад не руководит силами Тектона. Он был их пленником. «Зачем?» – пробормотал Виктор. «Что ты знаешь?» «Ты меня слышишь, олень?» – проговорил командир группы, держа Влада за подбородок. «Тебе еще вломить?» «Не надо», – прохрипел Влад. «Пожалуйста». Командир ударил ее свободной рукой, быстро, без размаха. Непонятно, каким чудом голова юриста не слетела с плеч. Удар явно превосходил все, что он мог испытать в прошлом, за исключением, конечно, взрывов ЦАИ. «Заводите его», – велел командир. «Только вкалите адреналин, а то помрет раньше времени. Надо, чтобы он шевелился». Один из наемников быстро втащил заранее заготовленный шприц, вытащил заранее заготовленный шприц, вколол в плечо Вадима. Детектив надеялся, что это был медик или хотя бы человек, который знал, как обращаться с подобными препаратами и правильно их дозировать. Влада потащили к самолету, носки его ботинок бессильно волочились по бетону. Мигом сориентировавшись, Виктор определил наемников, добравшихся до двери ангара вдоль затемненной правой стороны. Он лишь разок высунул голову и убедился, что снаружи никого нет. Дождевые тучи и сумерки сделали свое дело, погрузив базу почти в темноту. Хвост самолета с опущенным грузовым трапом нависал прямо над ним. При свете ламп внутри было ясно, что пока там никого нет. Рванувшись с места, Виктор побежал к трапу. Мощные прожекторы впереди него освещали взлетную полосу, создавая слепую зону сзади самолета. Благодаря этому никто не увидел, как детектив оказался в самолете и затаился за привинченными к полу деревянными коробками. Минуту спустя в самолет затащили слабо сопротивляющегося Влада. А наемники усадили его на стул и прикрутили ремнями, после чего один из бойцов от души врезал юриста по лицу. Затем они тоже нашли себе места, чуть поодаль сели и пристегнулись. Юрист лишь сильнее задышал, укол адреналина не давал ему потерять сознание. Виктор ждал. Своего места ему ничего не было видно. Через некоторое время послышал знакомый скрип колес, и четыре человека затолкали расщепитель в самолет, закрепив его цепями, после чего вышли, и трап закрылся. Детектив не знал, что и думать. В его планах было сопровождать юриста и выяснить, что ему известно, но никак не путешествовать с расщепителем в теплые края. «Все готово», – послышался голос командира, очевидно вышедшего из кабины пилота. «Отлично, поехали». «Поехали», – мысленно повторил Виктор, накручивая на руку торчащий из стены ремень. Пожалуй, у Гагарина в момент произнесения исторического напутствия было куда меньше стресса и больше веры в успешное возвращение. Самолет набрал скорость, оторвался от земли и устремился в неизвестность. «Они улетают!» – крикнул Орех, смотря в оптический прицел. Сталкеры, находившиеся рядом, и сами это видели, но сдержать эмоций парень не мог. На его глазах военный вертолет, только что олицетворявший угрозу, принял свой трофей, вывезенный из подвала в центр, и поднялся в небо, разгоняя лопастями дождевые капли. Оставшиеся бойцы противника разбежались то куда, скрывшись из виду. «Это может быть ловушка», – проговорил Эмиль, забирая одного из сталкеров тепловизор. Он внимательно оглядывал каждый угол окрестностей. Орех подумал, что начальник «Оракула» знает про этот район абсолютно все, вплоть до кислотности почвы и толщины дорожного покрытия. «Да, уходит», – подтвердил Эмиль. «Похоже, на этом все». Никто из сталкеров не встретил его слова с ликованием. Орех запоздал, догадался. Работы предстояло еще много. «Всем приступить к уборке», – последовал приказ. «Четыре щука на выход, тщательно исследовать позиции врага, собрать все гильзы. Мороз и спонсор останутся на крыше, пусть ведут наблюдение. Два человека со мной идут в подвалы, проверим, что именно было украдено. Остальные прибираются внутри здания». «Что с соколиками делать?» – спросил кто-то. Видимо, речь шла о сотрудниках службы безопасности с первого этажа. «Ничего», – Мур ответил Эмиль. «Салон их чем-то взбесил. Пусть ждут приезда полиции и с ними разбираются. Нас здесь официально не было». Ореху эти слова не понравились, не хватало еще сесть за наемничество. Вряд ли существовали официальные и серьезные бумаги, по которым «Оракул» проходил бы как легальная частная армия ЦАИ. Он был на встрече с Левиным и помнил, что тот не горел желанием признавать людей Эмиля без крайней надобности. «Мне что делать?» – спросил Орех. Эмиль раздраженно повернулся к нему, но тут же подобрел, словно ее осенила блестящая идея. Вытащив из кармана ключ-карту, он вручил ее Ореху. «Отправляйся в кабинет Левина и сиди там. Кто-нибудь позвонит». «Это как? Ногами». Умолкнув, Орех поспешил исчезнуть, глаз начальника, не забыв на всякий случай прихватить с собой рацию. «Ничего там не сломай», – послышалось пожелание, отправленное одним из бродяг вслед, и Орех предпочел не оборачиваться. В первые дни в зоне с ним обращались куда хуже. До кабинета он добрался быстро, забежав по парадной лестнице. Удивительно, что ее не перекрыли на такой случай. Раньше-то Эмиль знал, что враг по ней точно не пройдет. Прогнав опасные мысли, Орех открыл двери и зашел внутрь. Кабинет главного был действительно роскошен. Просто на уровне интерьера и качества работ, без кричащих деталей, вроде хрустальной люстры или золотых дверных ручек. Для ореха долгое время роскошь оставалась 100-ваттная лампочка. Прочный и надежный стол, наверняка с множеством секретов. Удобное кресло, в которое орех предпочел не садиться. Прошлый визит он ничего этого не заметил, но сейчас на него давила атмосфера административной паутины, словно опутавшая кабинет. Орех осторожно сел на один из стульев у стены. Непонятно, для кого они предназначались. Вряд ли тут часто бывало несколько посетителей. И нет места для секретарши. Зазвонил один из телефонов на столе. Орех с любопытством посмотрел на него. Это что, прямая линия? Тогда ему лучше не отвечать. С другой стороны, могли звонить и ему с одного из пунктов здания. Все видели, куда он пошел. Пусть даже Эмиль хотел его всего лишь куда-нибудь сплавить. И вообще сталкеры могли связаться с ним просто по рации. Телефон продолжал звонить. Не выдержав, Орех подошел к нему и снял трубку, от которой исходил витой провод. «Алло», – сказал он. «Простите, с кем я говорю?» – послышался голос человека в годах. «А куда вы звонили? Мне нужен кто-нибудь из ней сталкер. Вы попали по адресу». Олег быстро вспомнил общественное название ЦАЯ. «Я слушаю. У вас работает Ольга Короткова?» «Да», – осторожно ответил Орех. «Я ее лечащий врач. Я сначала звонил по телефону, напечатанному в приложенной карточке, но мне сказали, что пациентка работает у вас». «Да, у нас. Что с ней?» «Все хорошо, если в общих чертах. Нам еще нужно...» Кто-то вырвал у Ореха трубку, и парень чуть не заорал от неожиданности. Эмиль гневно сделал ему непонятный знак глазами. «Прошу прощения, кто говорит?» – спросил он. Судя по бормотанию в трубке, врач повторил все с самого начала. Еще сильнее нахмурившись, Эмиль едва слышно стукнул по столу. «Да, я понял», – сказал он. «Спасибо, скоро буду». Он положил трубку. «Ты зачем на звонки отвечаешь?» – спросил он жестко. «А ты?» «Ладно». Эмиль о чем-то подумал. «Ольге стало лучше, скоро должна очнуться. Я поеду к ней, проверю, все ли в порядке. Можно мне тоже?» – спросил Орех. «Оставайся тут. А еще лучше вали на все четыре стороны». «Что я не так сделал? Я же помогал». Эмиль отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и Орех ощутил резкий внезапный поток нахлынувшей обиды. «Ладно», – буркнул он и вышел из кабинета. Он направлялся к раздевалке, намереваясь снять сталкерский костюм, надеть свои шмотки и свалить отсюда навсегда. В самом деле, какого черта он будет такое терпеть? Не хотят помощи, не надо. А если он в чем-то отстает, то могли бы и научить. Орех никогда от поддержки не отказывался. В раздевалке никого не было. Орех сбросил с себя сталкерской тряпью, надел джинсы, сунул руки в рукава спортивной куртки, так и не высохшей. Ему стало холодно, но на лице хотя бы оставалось, на улице хотя бы оставалась свежесть, в то время как стены центра казались протухшими насквозь. «Уходишь?» – спросил внезапно возникший рядом мороз. «Да», – Орех пытался захлопнуть дверцу шкафчика, но она не поддавалась. «Здесь мне больше нечего делать». «А разве ты не должен быть на крыше?» «Эмиль поручил мне другое дело», – ответил сталкер уклончивый. «Какое же?» В руке Мороза оказался пистолет. «Вот какое!» – ухмыльнулся он и раздался выстрел. К тому времени Орех машинально открыл шкаф снова, пуля попала в дверь, отскочила от нее. В следующее мгновение Орех бросился на Мороза, стараясь выбить пистолет из его рук. Сталкер был выше, но не сильнее. А в проворстве Ореху даже уступал. Следующая пуля попала в потолок. Орех в ярости схватил Мороз за подбородок и чуть не свернул ему челюсть. Сталкер взвыл, его холодные пальцы впились Ореху в шею. Третий выстрел снес Мороза заднюю часть головы. Орех в ошеломлении отступил от него, глядя на отобранный пистолет в своих руках. «Твою же мать!» – только и проговорил он, пряча оружие в карман. Пытаясь совладать с приступом паники, Орех выбежал из раздевалки, перешел на нормальный шаг и покинул здание ЦАЯ, никем не остановленный. За первым же углом он снова перешел на бег и уже не останавливался. Борланд молчал, пока Уотсон снова не пришел в себя. На этот раз он не комментировал состояние адвоката. «Кроби жизнь пока молодой», – сказал сталкер. «Знаешь, чему учить зона в первую очередь? Техники безопасности. И уже потом дает пространство для маневров». «Я знаю», – выдохнул Уотсон, – «я там был». «Твои приключения прошли в режиме избыточной перестраховки, с покупным оружием, снаряжением, техникой завтрашнего дня. Тебя прикрывали более опытный в стрельбе фармер и более осторожный в передвижении литера. Ты имел мощный пул, ворвался с старта. После прихода в зону ты избегал общения с людьми, предпочитая возиться с планшетами. Наибольшими твоими подвигами, если не единственными, были взлом спутника коалиции и перепрограммирование миссис Ананис. Каждый раз, когда возникали аномалии, наемники, мутанты, тебе помогали более опытные и более рисковые люди вроде меня, Бергамота, Анубиса. Но в одиночку ты бы в зоне не протянул и часа. Простые парни в ветровках, штанах с двумя полосками, вооруженные заедающими обрезами, заряженными картечью, выживали в зоне через кровь, пот и слезы, причем не свои слезы. Зря ты ввязался, приятель, это не твое. Выходи из системы, пока еще можешь. Ты последних, чьих советов я стану слушаться, сказал Уотсон. Не тебе меня учить, понял? Из-за тебя сломали жизни у Алены и фармера. Они тебе доверяли, а ты их подвел. «Я никому и никогда не служил нянькой», – жестко выговорил Борнт. «Я ни разу не брал на себя обязательств спасать чью-то жизнь. У каждого есть своя башка на плечах. И в зоне мы всей группой оказались именно потому, что вы хотели меня убить. Я не хотел. Не перебивай меня, Баклан. Алена хотела, ладно. Но вы с фармером ее в этом поддержали. Слепо пошли за глупой девчонкой. А разгребал в результате я один. Не смей мне говорить, что я тебе что-то должен». И у меня есть полное право знать, как дела у Алены. Спросил бы и про фармера, будь он жив. Жива-здорова, сидит в Москве, проговорил Уотсон. Он разнервничался до такой степени, что его речь уже напоминала тарабарщину. Но Борн все понял. Спасибо, поблагодарил он. Теперь послушай совет, не лезь к ней. Оставь в покое, не ввязывай ее в свои дела. У тебя нет никакого права говорить мне, что делать. У меня есть любое право, которое я захочу иметь. Точно так же, как ты считаешь своим правом работать шестеркой на подхвате у Клинча. Я не шестерка. Да, ты элитарный курьер, менеджер по доставкам. Напомни мне, почему ты здесь? Уотсон лишь отмахнулся с отчаянием, глядя вверх. Ты человек, говорил Борнт. Только это не всегда звучит гордо. У некоторых людей есть имена, у других прозвища. Это одно и то же. А ты человек и обречен вечно быть чьим-то человеком. Ты был человеком Алены, фармера, даже моим. Сейчас ты человек Клинча. На серого кардинала ты не тянешь. Максимум, что ты добился, это взял себе имя доктора из книг Конан Дойла. Причем имя персонажа изначально второстепенного. И вдобавок оставил американскую фонетику. Прошу тебя, не подумай, что я тебя оскорбляю. Не ты один такой. Я лишь хочу тебе помочь. Алена, например, так и осталась всего лишь буквой. Я понял, сказал Уотсон. Я тебе не нравлюсь. «Ну, ты не клубничный пирог. Конченко хороший мужик», — сказал Уотсон. «Не хуже других. У каждого свои недостатки, но он, по крайней мере, честен. Что не скажешь про его жену. Но давай не будем углубляться так далеко. Я ответил на твой вопрос». «Да, можешь задавать теперь мне свои. Понятия не имею, зачем я стал тебя слушать», — признался Уотсон. «С тобой только нервы себе растрепишь, полезного ничего не узнаешь. Смотря как и чем слушать». «Довольно. Я пришел сюда за сообщением от Кунченко. Ты мне его передашь или нет?» Борн положил обе руки на стол. «Майор просил передать тебе всего два слова», — сказал он. «Я слушаю. Контроль 6». Уотсон молчал. Что-то в нем неуловимо изменилось. Он выглядел по-прежнему безучастным, но теперь по его лицу нельзя было ничего прочитать. Казалось, услышанное заставило ее резко повзрослеть. «Повтори, пожалуйста», — попросил он. «Контроль 6», — произнес Борн снова. «Это все. Быть не может», — сказал Уотсон, касаясь виска ладонью. «Ты не ошибся? Тут трудно ошибиться. Черт побери, ты уверен или нет?» «Да, уверен. Мне в третий раз повторить?» «Не надо». Уотсон встал со стула, зашагал по узкому пространству комнаты. «Подожди, дай мне подумать». Сталкер его не торопил. Парень стоял, отвернувшись, поэтому догадаться, о чем он думает, было невозможно. Было лишь ясно, что он ждал другого сообщения. «Извини, если я принес дурные вести», — вздохнул Борнт. «Не надо сечь голову гонца, ибо он понятия не имеет, что сие послание значит. В самом деле», — Уотсон повернулся к нему, — «ты не знаешь, что значит контроль 6? «Нет, даже не догадываюсь. Клинч мне не говорил». «Интересно», — покачал головой Уотсон. «6. Очень интересно. Не просветишь меня по этому поводу?» «Я не могу», — ответил Уотсон. «Если Кунченко сам решил тебе не говорить, то и я не должен». «Логично», — кивнул Борнт. «А что бы изменилось, если бы там было, к примеру, не 6, а 7? 7 было бы намного лучше. А 8 и вообще чудесно. 8. Вот он чуть улыбнулся. 8 было бы самое то». «Извини», — Борнт поднял обе ладони. «Я все равно ничего не понял». «Ничего удивительного». Уотсон вытащил мобильный телефон, быстро набрал текстовое сообщение. «Здесь что, сотовый ловит?» — спросил Борнт. Да, погоди, не мешай. Контроль 6, готово. Нужные люди поставлены в известность. Теперь надо встретиться с ними персонально и дать подтверждение. Уотсон взял со стола дипломат. «Мне пора», — сказал он. «Спасибо за приятную беседу». «Эй, постой», — забеспокоился Борн. «Ты же говорил, что можешь пробыть хоть до утра». «Могу, но это не значит, что стану. Ты можешь меня отсюда вытащить?» Уотсон остановился, взявшись за ручку двери. «Каким образом?» — спросил он. «В данный момент я не заключен на вертикали. Я обвиняемый из 17-й камеры. А ты мой адвокат. Ты можешь меня вывести отсюда?» «Чего?» «Подделать решение суда, взломать электронный замок на двери, подкупить охрану, что угодно». «Это как-то слишком», – усмехнулся Уотсон. «Ну же», – настаивал Борн, – «свои люди, сочтемся. Разве ты не должен вернуться вниз? На кону вопрос куда более серьезный, я не шучу». «Нет», – ответил Уотсон, – «пожалуй, я лучше оставлю тебя здесь». «Погоди», – Борн поднялся, – «а мой телефонный звонок? Я имею право на звонок? Тебе зачитывали права Миранды? Я и так знаю, что у меня есть право молчать. Вот и воспользуйся своим законным правом. Дай мне телефон», – сказал Борн. «С твоей стороны есть лоток для передачи вещей. Я его верну. Это не нарушение. Тебе ничего не будет». Уотсон помолчал. «Я не буду звонить Алене», – пообещал Борн. «Даю слово». «Нет», – сказал Уотсон, и его губы снова подернула улыбка. На миг все маски пропали, и сквозь некогда приветливое лицо вежливого искреннего парня промелькнул облик человека, пораженного облучением не только физически, но и морально. Борн словно окаменел. «Ну ладно», – сказал он, и вытащил из кармана найденную в будке охраны заточку. «Лучше бы ты послушался, потому что тебе будет по-настоящему больно». Самолет продолжал движение на юг. От низкого гула двигателей Виктора уже стал немного подташнивать. Он попробовал закрыть уши руками, но улучшение не наступило, а разговоры от этого стали почти неслышны. «У нас конкретика по поводу списка эвакуации», – сказал один из бойцов, закончив слушать сообщение по радио. «Да?» – вымолвил командир. «Какая же?» «Контроль 6. Нехило». Виктор попытался получше рассмотреть его в щель между ящиками. Командир подсчитывал в уме. «Погоди», – сказал он и взял рацию. «Не сходится что-то». Он тихо произнес в рацию несколько слов. Виктор чуть не проклял себя за то, что не умеет читать по губам. Любая крупинка информации была для него крайне важна. Догадываться о содержании не пришлось. Командир озвучил принятое им решение. «Разворачиваемся», – сказал он. «Летим обратно в Москву». Бойцы не сказали ни слова. Приказ есть приказ. Командир поставил их в известность только и всего. Передать распоряжение пилотам ему следовало самостоятельно, так что он направился к кабине, попутно хватаясь за свисающие с потолка страховочные петли. Следующего шанса на перелом ситуации могло не представиться. Собравшись, Виктор обогнул ящики и поднял пистолет. Первые две пули сразили бойца, сидящего на скамье по левому борту. Второй схватился за автомат, но детектив пустил ему три пули в грудь. В «Оракуле» его учили, что снимать бронежилет нельзя, пока не окажется на чистом объекте. То ли боец такого инструктажа не получал, то ли счел самолет достаточно чистым, уже не имело значения. Пули пронзили ему сердце и легкие, боец был мертв еще до того, как упал. Грохот выстрелов наверняка был слышен в кабине, на дверь, которой Виктор тут же нацелился. Наверняка о случившемся уже сообщили на землю. Вряд ли кто-то из кабины выйдет, чтобы разобраться с неизвестным диверсантом в хвосте. Дверь бронирована. Им проще приземлиться и поручить силам подкрепления сделать все остальное. Летел ли самолет на прежнюю базу или же направлялся в другое место в Москве, в любом случае после приземления его будут встречать 200 стволов. Приземляться было нельзя. Следовало любой ценой прорваться в кабину. Однако два пилота и командир при оружии оставались большой проблемой. Влад в ужасе глядел на Виктора, стараясь вжаться в рифленый металл перегородки за спиной. «Тихо», — сказал ему Виктор и наклонился поближе. «Никаких имен». Юрист закивал. Похоже, он не сразу сообразил, кто перед ним появился, как черт из табакерки. Он выглядел очень плохо. Виктор не знал, чем ему можно помочь и возможно ли это вообще. Ранение от взрыва, прерывание лечения, побои, полученные от профессионалов, сильная тряска заметно отразились на его состоянии. Ему было тяжело дышать, каждый вздох сопровождался хрипом. Взгляд был расфокусирован, Влад еле держал голову. Если бы не недавний укол, он бы уже упал в обморок или впал в кому. Но сейчас он испытывал страдания просто от того, что находился в сознании. Виктор взял его за плечо. «Влад, ты меня слышишь?» – прокричал он. «Это ты подложил бомбу?» Никакой реакции. Виктор не был уверен, что юрист понял его. «Кто подложил бомбу?» – повторил он чуть громче, глянув в сторону кабины и чуть шевеля пистолетом. «Кто?» Телефон зазвонил так внезапно, что Виктор чуть не выстрелил в пол. Он выпрямился, вытаскивая свою трубку. Номер был неизвестен. «Да!» – крикнул он, и тут же, изменившись в лице, отступил назад. «Борланд, откуда ты звонишь?» Частная клиника Альстромера не имела никаких особых логотипов, по которым можно было догадаться, что все ее пациенты имели то или иное отношение к радиоактивному облучению. С медицинской точки зрения больной, нуждающийся в операции, ничем радикально не отличался от точно такого же больного, но вдобавок облученного. Радиация сама по себе не заразна, и учесть специализированную больницу для ее жертв не было нужды. Но в Москве это был не самый загадочный способ делать деньги. Людей с неопасными для здоровья дозами облучения в столице было выше крыши, и даже если им требовался всего лишь стоматолог, они все равно предпочитали Альстромеру. Эмиль припарковал служебный фиат неподалеку, не спеша проделал путь до клиники, внимательно все осматривая. Прошел через раздвижные двери. «Я к Ольге Коротковой», — сообщил он девушке в приемной, — «по приглашению». Спустя 5 минут Эмиль получил белый халат и бахилы. Не очень удобно, быстро пистолет не вытащить. Зайдя за угол, Эмиль переложил оружие в карман халата и прикрыл ее снятым в одной из палат полотенцем. Проходя мимо очередной палаты, Эмиль остановился, затем вернулся к двери и заглянул внутрь. Здесь никого не было, кроме пациентки, отходящей от наркоза. Кислородная трубка во рту сначала не позволяла ее познать с первого взгляда, но Эмиль обладал прекрасной памятью. Он точно видел эту девушку раньше, пусть и на фотографии. Вспомнив, Эмиль снял сбоку кровати кусок картона с описанием болезни, быстро просмотрел. Судя по данным, девушки успешно вытащили металлический стержень из головы, попавший в заднюю часть черепа в результате взрыва. Сейчас она шла на поправку. Взяв синий маркер из пластикового стаканчика на столе, Эмиль дописал на карточке: «Тучка Полина Геннадьевна». Затем он вернул картонку на место и перевел взгляд на девушку. «Не волнуйся», — тихо сказал он, — «я не за тобой пришел. Марк будет должен мне пиво». Он вернулся в коридор и дошел до палаты Ольги. Там тоже никого не оказалось с персонала. Похоже, что у Альстромера были проблемы с кадрами. Неплохо бы посоветовать начальству ЦАИ купить эту клинику для своих нужд. Хотя никакого ЦАИ, вероятно, скоро не станет. Эмиль тихо зашел в палату и прикрыл с собой дверь. Ольга лежала на кровати, закрыв глаза. От ее пальца отходил провод измерителя пульса. «Привет», — сказал Эмиль, вытаскивая пистолет и навинчивая на дуло глушитель. «Эй, ты что задумал?» — спросил Отсон с испугом. «Прекращай!» Борн приложил заточку к стеклу, сделал несколько глубоких надрезов в определенных местах. Отсон долго дергал ручку двери, прежде чем вспомнил, что надо нажать на кнопку. В ожидании охранника, который бы открыл ему с той стороны, он испуганно прижался к двери и смотрел, как Борн хватает стул и бьет, с силой бьет им в стекло. Звук разбивающейся перегородки слился с воем сирены. Борнт расширил отверстие, затем полез в него. Уотсон в ужасе затрясся. Дверь со стороны Борнта открылась раньше. Забежали двое бойцов с дубинками. Один попытался схватить Борнта за ногу, но сталкер был уже по ту сторону. Схватив Уотсона, Борнт торгнул его головой в образовавшийся проем, заблокировав лаз, и вытащил телефон из кармана пиджака. Открылась вторая дверь, через которую адвокат должен был выйти. Борн набросился на охранника в белой рубашке и приставил заточку к его горлу. «Пикнешь хоть слово, трахею заверну», — пригрозил он. Неизвестно, как охранник интерпретировал его слова, но он молча закивал. Борн двинул его коленом в живот, схватил дубинку и помчался по коридору. Впереди раскрылись ворота, впустившие поток солнечного света. В них ворвалось человек 7. Борн завернул в коридор, домчался до перекрестка, прокручивая в голове план этажа. Здесь не было автоматических перегородок, закрывающихся по тревоге, иначе дело бы обстояло совсем скверно. Сталкер уже слышал вокруг себя грохот запирающихся замков, топот тяжелых сапог и даже лай собак. Ему почти удалось вернуться в технический коридор, с которого он попал к камерам изолятора в первый раз. От драгоценного заброшенного склада с банками и стульями его отделяла лишь тонкая стенка. Борнт несколько раз ударил в нее, заметив за слоем штукатурки лишь ветхие доски. За несколько секунд ему удалось оторвать 2 из них и протиснуться в образовавшийся проем. Борнт не стал тратить время, чтобы завалить вход, но он лишь домчался до комнаты, из которой вела труба на нижний уровень вертикали, и вытащил телефон у Отсона. Его одолевало сильное желание скрыться внизу прямо сейчас, но на такой глубине сотовый бы точно не достал. Сталкер поспешно набрал номер Виктора, единственного из подходящих ему людей, который не имел привычки менять номер. «Да», – слышал он голос, еле пробиваемый через рев двигателя, возможно, авиационного. «Витя, это Борланд, у меня совсем нет времени». «Борланд, откуда ты звонишь?» «С вертикали, слушай меня, в Москве скоро появится новая зона». «Я знаю», – прокричал Виктор в ответ, – «Левин всех обставил». «Нет», – сказал Борланд, стараясь не переходить на повышенные тона, чтобы его слова оставались четкими. «Это не Левин, это Клинч». «Повтори, за всем стоит Клинч, майор Владимир Кунченко. Это он работал над новой зоной с самого начала, через своего человека в ЦАЕ». «Я знаю, что в ЦАЕ был крот», – произнес Виктор через секунду. «Нас предал Эмиль. Забудь про Эмиля. Витя, это Ольга». Виктор переложил трубку другому уху. «Еще раз. Ваш крот – это Оля Короткова», – повторил Борланд и добавил. «Она жена Клинча». Виктор молчал. «Ты меня понял, Витя?» – спросил Борланд. «Да», – сказал детектив. «Я все понял. У тебя есть доказательства?» «Плевать на доказательства. Помешай созданию новой зоны, если сможешь. Они воспользуются расщепителем, а я постараюсь выбраться отсюда». «Ясно. Удачи. Мне надо работать». Борланд выключил телефон и мигом скользнул вниз в зловонную яму. Через минуту его преследователи поймут, куда он направился, и скоро придут за ним. К этому времени надо было серьезно поговорить с майором. Ольга открыла глаза, посмотрела на Эмиля. Пистолет в руке начальника «Оракула» издал громкий хлопок. Пуля угодила в сторону. Ольга успела стукнуть Эмиля по руке. Схватив ее запястье, Ольга сломала его не одним неожиданно сильным движением. Эмиль отступил назад, в остолбенении, глядя на свою свисающую ладонь. В следующий момент Ольга рывком притянула Эмиля к себе и вонзила ему в горло скальпель. Эмиль широко раскрыл глаза, попробовал облокотиться в кровать. Тут же отпрянул назад, поскользнулся на собственной крови, не удержался и упал на пол, увлекая с собой шкафчик с инструментами. Послышался мерзкий металлический звон. Ольга соскочила с кровати на пол. Из-под белого халата виднелись стройные ноги в черных колготках. Это было последнее, что видел Эмиль, перед тем, как Ольга Короткова наклонилась к нему и вонзила скальпель в его сердце, сломав при этом лезвие быстрым движением в бок. Забрав пистолет, Ольга открыла шкаф, нашла свою одежду и телефон, набрала номер. «Это я», – сказала она, быстро надевая туфли. «Есть новости?» Услышанное ее удовлетворило. «Все три кристалла у вас?» – уточнила она. «А код какой?» – она улыбнулась. «Контроль-6», – сказала она. «Да, это устроит. Встречайте меня на углу Альстромера и супермаркета. Я жду». Глава 9. «Это она», – стонал Влад, беспорядочно качая головой в бесплодных попытках держать ее прямо. «Это все она». Виктор шумно сглотнул, прижимая телефон к груди, словно ценный амулет, хранящий прикосновение друзей. Он в оцепенении посмотрел на юриста. «Ольга?» – спросил он. «Бомба, Корнеев, это она поставила». «Да», – произнес детектив. «Ольга поставила бомбу. Я знаю, Влад. Можешь отдохнуть». Юрист впился пальцами в голову, то ли стремясь вернуть сознание, то ли, напротив, выключиться надолго, если не навсегда. Было видно, что с тем же успехом он мог вцепиться и себе в глаза. «Влад», – проговорил Виктор, пытаясь собрать мысли в кучу. «Ты меня слышишь? Понимаешь, что я говорю? Оставь меня», – последовала просьба. Если Виктор раньше с трудом представлял себе, что такое последняя просьба умирающего, то теперь его по-настоящему пробрало. «Зачем ты им нужен, Влад? Пожалуйста, ответь мне». «И боль уйдет». «Не нужен», – ответил Влад. «И никто не нужен». Он уронил голову на грудь. Больше от него ничего нельзя было добиться. Запищала рация на полу, и Виктор от неожиданности чуть не выпустил туда пулю. Он быстро наклонился к мертвому наемнику, отсоединил рацию от его жилета, стараясь не смотреть покойнику в застывшее лицо. Каким бы материалистом Виктор ни был, сколько бы трупов не повидал на своем веку, все равно он не мог заставить себя поверить, что лежащее перед ним тело – это всего-навсего погибший человек. Не в этот раз. Есть что-то крайне мистическое в людях, убитых лично тобой, что-то выделяющее их из миллионов мертвецов, чья судьба никак не зависела от твоего вмешательства. Виктор как можно быстрее отвернулся, прикрепил рацию к поясу, а микрофон к петле для пуговицы на воротнике. Если Бог есть, то убийство человека определенно отдаляет от него на несколько шагов. В любом случае, детективу сейчас понадобятся свободные руки, чтобы отойти от Всевышнего намного дальше. «Кто-нибудь меня слышит?» – проскрипела рация. Она лежала на плече, подобно учащему котенку, но суть передаваемых слов никак не подходила на мурлыканье. Ты там? Виктор нажал на кнопку передачи. «С кем я говорю?» – спросил он. Воцарилась гробовая тишина, до того яркая, что едва не задвинула по эффекту огул двигателей. А, видимо, самолет шел на снижение. Уместнее было бы спросить, сколько человек меня слышит, но в свете текущего конфликта вряд ли кто-либо мог назвать точное число. Неизвестно, насколько эфир Тектона защищен от прослушивания. «Это командующий группы сопровождения расщепителя», – последовал ответ. Виктор почти удивился. Командир вывалил информации куда больше, чем мог. Похоже, он прекрасно знал, что о расщепителе Виктору известно. «Расщепитель, значит», – проговорил Виктор, не сводя глаз с двери в кабину. «Это название придумала Ольга Короткова, верно?» Пауза. «Верно», – буркнула рация. Принимающая сторона была настроена на диалог, и только Виктор не мог понять, почему. «Как тебя звать, командир?» «Зови меня штурвалом». «Ну, конечно», – подумал детектив. Наверняка командующий группы сопровождения просто кинул взгляд на первый попавшийся предмет в кабине пилота. «От кого шифруется? Или считает, что Виктор успеет рассказать о случившемся после приземления?» «Наверное, сработала профессиональная привычка. Командир допустил проникновение на борт вооруженного террориста, потерял бойцов, оставил позади себя перевозимый груз, важного пленника и рацию. Вполне можно считать провалом и жирным пятном в личном деле. Вот и не называет имен. И все же хорошо бы узнать, кто сейчас слушает эфир с Земли. Ведь именно через Землю, скорее всего, они сейчас и связываются, а вовсе не напрямую. Может, где-то в грузовом отделении спрятан полноценный передатчик, но Виктор не стал искать. «Послушай меня, штурвал», – проговорил Виктор. «Ты знаешь, что делает эта штука, возле которой я стою? Это не мое дело. Я должен перевести расщепитель». «Куда? На вертикаль?» «Что?» Судя по интонации, штурвал не знал, о чем шла речь. Или очень старательно прикидывался. «Мы летели в Орел, так?» – продолжал Виктор. «Пока ты не принял разрешение, решение развернуть самолет. Я не обсуждаю свои действия». Чертовски осторожная манера общения у командира. Ему явно было что-то нужно от детектива, и он никак не мог сказать об этом прямо. «Что такое контроль-6?» – спросил Виктор. «Это не важно». «После этих слов ты решил лететь обратно в Москву. Значит, это важно. Не хочешь поделиться? Нам теперь дружить надо». «Зачем?» «Затем, что я могу пробиться в кабину и устроить массовую порку». «Ты не сможешь». «Смогу. Пилоты мне не нужны, к ним претензий нет. А с тобой бы я познакомился поближе. Приди и возьми». Виктор ничего не ответил. Попасть в кабину было бы очень неплохо, однако он не собирался торговаться, угрожать или просить что-либо по этому поводу. Командир откроет дверь, если сам захочет. Не было никаких сомнений, сейчас его активно прессуют с земли, по отдельной частоте накачивают инструкциями. Виктору стало почти смешно. Он и не помнил, когда в последний раз за несколько влиятельных организаций сражались за его комфорт. Пристегнутый к сиденью, Влад не подавал признаков жизни. Виктор решил не проверять, есть ли эти признаки у него вообще. Помочь юристу он все равно не мог. «Ты здесь?» – спросил штурвал. «Пока да», – ответил Виктор как можно увереннее. «Пусть командир понервничает, пусть думает, что у него есть варианты. Хотя, может, они и в самом деле есть. Чего ты хочешь?» «Хочу вернуть расщепитель обратно. На базу? Если ты протектон, то нет. Вернуть туда, откуда он был взят. Или ты этого не знаешь?» «Не пойдет», – ответил штурвал. «Извини». «Да что ты передо мной расстилаешься?» – не выдержал Виктор. Возможно, не стоило приковывать внимание к этому факту, но все же он это сделал. «Тебе какой интерес в переговорах со мной? Уже к столице подлетаем. Я в иллюминатор вижу. Скоро все вопросы будут решать без тебя. Чего ты боишься?» «Я не хочу насилия. Верю. Ты не можешь меня взять. Я в одиночку завалил двоих ваших. Теперь у меня их оружие, снаряжение и напарник, которого вы избили. Зачем он вам нужен, кстати? Влад Антонов? Других напарников здесь у меня нет». Снова пауза. Командира с гордым именем Штурвал, похоже, сейчас вертели все, кому не лень. И, быть может, в разные стороны единовременно. «Владимир Антонов нам нужен», – сказал командир. «У него ценная информация». «Что может знать юрист фирмы, больше не имеющий веса в деловых переговорах? Кому сейчас актуален компромат на центр аномальных явлений? Или, как вариант, вам нужен не юрист, а свидетель?» Виктор говорил наугад, однако чувствовал, что попал в десятку. Влад Антонов был свидетелем. Он что-то видел. «Что он мог видеть?» – проговорил Виктор вслух. «Разве что человека, который поставил бомбу в кабинете Анатолия Левина. Эксперты еще могут доказать причастность Ольги Короткоры к взрыву, если Антонов даст показания. или я с его слов, только что мной полученных. Дополнительные сведения предоставить нужные люди с вертикали. Ольге затеряться не удастся. А за ней ниточка приведет к организаторам, к Владимиру Кунченко и частной военной компании «Тектон», ресурсами которой он воспользовался в Москве. И окажется, что вовсе не Анатолий Левин хотел создать московскую зону. Вина целиком и полностью ляжет на один конкретный российский бизнес, который дергает за веревочки украинский майор. В обмен на артефакты и место при новой власти в Москве. Вот будет скандал-то, верно? Замолчи, прорал штурвал. Слишком громко, слишком эмоционально для человека его обязанностей. Спасибо, поблагодарил его Виктор, поднимая пистолет. Ты убедил меня, что нас и в самом деле слушают. Осталась самая малость – разослать свои соображения, голосовые файлы нужным людям. Чудесная вещь – мобильный телефон. Еще более военный самолет, в котором нет глушилки мобильной связи. Я ведь прав? Дверь в кабину приоткрылась. В сторону Виктора прозвучали 3 выстрела. Он поспешно укрылся за расщепителем. «Патроны считай, джойстик!» – выкрикнул он. Если он все верно рассчитал, то любой толчок мог заставить командира слететь с катушек или хотя бы вести себя похожим образом. Вероятно, именно это только что и случилось. «Я убью пилотов», – пригрозил штурвал. «Зачем?» – спросил Виктор с некоторой отупью и умом. «Что выиграет штурвал от самоубийства? Напротив, он должен доставить груз целости и сохранности, если не считать, что от этой идеи командир уже отказался, когда развернул самолет. Неизвестный контроль-6 поменял весь план. Всех 3 завалишь», – прорал Виктор. «Я умею пилотировать, ты тупой олень». В голове детектива пронеслась цепочка действий, кажется очевидными. Сейчас его слова услышат с земли, заверится машину по вытаскиванию досье на человека в считанные секунды. Нужные люди быстро установят, что Виктор Корнеев никогда не брал уроков пилотирования, тем более самолет с такого размера и назначения. Найдут также материалы по программе подготовки спящих агентов, стряхнут пыль с папки, хранящие недолгую историю полигона «Буревестник», и передадут на борт уведомление командиру, что сыщик в хвосте попросту блефует. Ничего этого не случилось. Командир просто вынырнул из кабины в проход и, спрятавшись за металлической панелью, выпустил еще одну пулю, вжикнувшую совсем рядом с Виктором. Детектив подавил желание заползти под расщепитель снова. Для стрельбы позиция вроде бы удобная, но только не в вибрирующем куске железа, чащемся в небе и передающемся колебания через пол. Дверь в кабину пилота оставалась открытой. Штурвал не успел или не захотел захлопнуть ее своей спиной, и пилоты были слишком заняты. Следовало ловить момент. «Командир», – проговорил Виктор громко, – «давай договоримся. Ты сдаешься, а я взамен не стану ломать расщепитель». Очередная пуля была громче всяких слов. Виктор повернулся к расщепителю, закрывавшему его от штурвала, и принялся ломать все, до чего мог дотянуться. Тумблеры, ручки, какие-то кнопки, нарощенные Ольгой. До верхних участков аппарата, на котором громоздились непонятные ему полупрозрачные колбы, он дотянуться не мог. И не стал даже пытаться. Все равно эти элементы очень напоминали ложные части, используемые в конструкции бомб с целью запутать сапера и направить его по ложному пути. Существенная часть расцепителя, вероятно, не несла никакой смысловой нагрузки. Неужели Ольга прорабатывала и такой вариант? «Стой!» – взревел командир, выбегая из-за укрытия. «Не сметь! Не!» Молниеносно высунувшись, Виктор выпустил ему 2 пули в грудь. Командир успел пробежать еще 3 шага, прежде чем неуклюже упал, свалившись боком в проходе. Рванувшись вперед, Виктор добрался до кабины и бежал внутрь. «Отставить!» – рявкнул он и замолчал. Оба пилота были мертвы. В голове каждого виднелось по дырочке. Виктор почувствовал тошноту. В его голове всегда сидел стереотип о мужественности пилотов воздушного транспорта и их заведомой непричастности к любым террористическим операциям. Логотипы «Тектона» на рукавах комбинезонов пилотов были некоторым утешением. Только затем детектив вспомнил, что он все же управлять самолетом не умеет. В первый момент пришло желание связаться с неизвестным вражьим начальством там внизу и попросить уточнить, нет ли в его голове скрытых навыков пилотирования, о которых он давно забыл. Затем Виктор почувствовал пустоту, принесшую успокоение. «Ну ладно», – пробормотал он. Самолет на автопилоте шел на снижение. Не было похоже, чтобы он собирался садиться. Посадочные огни внизу отсутствовали. Повсюду раскинулся океан ночных огней Москвы. Виктор впервые в жизни видел их с подобного ракурса и подумал, что этот город все же может выглядеть красиво, когда захочет. Вернувшись в салон, Виктор спокойно переступал через мертвые тела, словно не замечая их. Они казались ему шулерами, которым повезло сжульничать по-крупному, уйдя в мир иной быстро и безболезненно. Связаться с землей уже не хотелось. Пробовать сотовую связь тоже. У него не оставалось ни единого человека во всем мире, чтобы поговорить на прощание. И он не раскопал ничего конкретного о планах врага, чтобы было что передать. Вставлять после себя оказалось нечего и некому. Влад уже не шевелился. Взгляд детектива упал на расщепитель и нанесенные повреждения. Аппарат продолжал хранить известные ему одному секреты. По крайней мере, он упадет пустым сундуком. Без кристаллов он все равно, что баланка без записи. Ящик до пришествия Пандоры. Или яйцо без иглы внутри. Хотя иглу никто толком и не искал. Подойдя ближе, Виктор убрал пистолет в кобуру, встал на цыпочки, посветил фонариком сделанную им дыру внутри аппарата. Одна из панелей отскочила в сторону, демонстрируя небольшое углубление. Внутри виднелся жестко и надежно закрепленный камень, пускавший тусклые облески света. Сантакс, кристалл литеры. О нет, только и пробормотал Виктор. Я опоздал. Кристаллы, требуемые для создания зоны, уже находились внутри расщепителя. В носовой части самолета раздалось истошное пиканье. Система предупреждала о грядущем столкновении. Вежливый мужской голос монотонно советовал набрать высоту. У Виктора было другое мнение. Он метнулся в кабину, схватил руль и изо всех сил повернул влево. Самолет лишь незначительно накренился, но, уловив инерцию, стал заваливаться в сторону, подальше от центра города. Теперь его вывести на разумную высоту не было никакой возможности, хотя такой цели Виктор не ставил. Убедившись, что контроль над самолетом окончательно потерян, детектив, хватаясь за всевозможные лямки и поручни, вернулся к расщепителю. «Сила!» – пробормотал он, хватая ртом воздух. «Эмоция! Порыв! Щит!» Сантос продолжал блестеть внутри отверстия. Виктор сунул туда руку, схватил кристалл. Вырвать его было невозможно, но, по крайней мере, за него можно было держаться. «Щит!» – повторил Виктор, позволяя отчаянию заполнить все его сознание. «Мне нужно спастись! Помоги мне!» Он мог поклясться, что кристалл ответил на его просьбу, пропустив через руку приятный трепет, охвативший все тело. Эту руку он мог отдать на отсечение, поспорив, что видел, как нос самолета сминается, словно бумага, что слышал, как левое крыло отваливается напрочь, высвобождая стену жаркого пламени, что вдохнул запах горящей резины, залитой авиационным топливом, и посмаковал незнакомый привкус крови во рту. Ад оказался слишком экзотичным на ощущение. Расщепитель покатился вперед, зарываясь в кучу горящих обломков, и Виктор позволил себе окунуться во тьму. Дождь кончился. Эта мысль показалась Виктору до того странной, что слонила все остальные. Осознание себя как живого пришло гораздо позже, вместе с чувством времени и пространства. Последней пришла боль, тупая, ноющая боль в шее. Признак многих нарушений здоровья, а также свидетельство, что кристалл Сантакс сработал как надо. Детектив пошевелил рукой, трогая кончиками пальцев горячие обломки. Он лежал на рифленой поверхности того, что недавно было полом военного самолета, ныне превратившегося в источник цветного металла для мародеров. Если он продолжит лежать, то скоро тут будет кое-что подороже, чем алюминий и отходы электроники. Расщепитель, или то, что от него осталось, должен находиться где-то поблизости, и внутри него по-прежнему оставались штуки, опасные для здоровья и экономики нации. Виктор осторожно встал, оглядываясь по сторонам. Он никогда не думал, что самолет в разобранном виде занимает так много места. Место падения вполне позволяло оценить масштабы. Самолет рухнул на пустовавший открытый стадион. Виктор не сумел опознать, какой именно. Он лишь видел над головой кусок звездного неба, лишенный грозовых туч. На его фоне виднелись остатки крыши. Главная масса самолета докатилась до дальней трибуны, смяв ряды сидений. Казалось, что столкновение сил правопорядка и футбольных фанатов перешло на новый энергетический уровень, где схлестнулись территории, а не люди. Вот только компания «Тектон», судя по действиям, к правопорядку имела весьма отдаленное отношение. Вытащив телефон, Виктор с тоской посмотрел на треснувший экран, не подающий признаков жизни. Именно сейчас он был в настроении позвонить Марку и сказать, что жив, и что кристаллы здесь, совсем рядом. «Корнеев!» – прозвучал вялый голос, и детектив чуть не упал с инфрактом. Подскочив, он увидел наполовину заваленную фигуру юриста. «Влад!» – проговорил он, не двигаясь. «Ты жив?» «Это конец!» – пробормотал юрист. «Вот и все!» Очевидно, щит Сантакса распространился и на него. Только так можно было объяснить, как Влад пережил падение. но с внутренними повреждениями кристалл справиться не мог. Шансов спасти юриста не было даже на военной базе. Теперь же об этом и речь не шла. «Это все она», – прошептал Влад. Из его рта потекли струйки крови. «Это все?» «Да», – вымолвил Виктор. «Я знаю. Я разберусь. Можешь отдохнуть». Окровавленный рот Влада изогнулся в подобие улыбки. Последняя гримаса амбициозного человека. Он так и застыл, словно ни жар пламени, ни смертные прикосновения не могли испортить ему настроение. «Прощай, Владимир», – сказал Виктор, не чувствуя ровным счетом ничего. Он двинулся дальше, выискивая расщепитель взглядом. Ему не казалось странным, что спустя столько времени он на стадионе по-прежнему один, не считая нескольких покойников. Возможно, что область падения была намного шире, и все зеваки собрались снаружи стадиона. Или же весь город вымер, просто весть об этом никому никто не сообщил. Виктор бы не удивился и такому раскладу. Скоро он понял, что Москва по-прежнему существует. В небе пронесся вертолет, светя прожектором вниз. Виктор зашел в укрытие, чтобы его не заметили. Он сам не знал, зачем прячется и от кого. Но сейчас он не хотел предоставлять обломки самолета никому. Он держался за эту мысль с упорством последнего выжившего на корабле, отстаивая перед самим собой право на эту собственность. У него еще оставались здесь дела. Расщепитель находился под уцелевшим фрагментом купола вместе с носовой частью самолета. Виктор не сразу заметил его. Ему казалось, что детище Ольги должно быть пережить хоть ядерный взрыв, но остаться неповрежденным. Поэтому он не сразу сообразил, что паленая резина с пригоревшими остатками колес – это платформа расщепителя, бывшая ему укрытием, а непонятные пластины с титановыми гранями – защитный кожух, расколовшийся на части. Сам расщепитель, лишенный внешней защиты, после нескольких переворотов остался стоять, наполовину зарывшись в кучу хлама. Здесь было не настолько жарко, чтобы не иметь возможности подойти к нему поближе. Виктор сделал шаг в его сторону, но ему в спину ударил луч яркого света. Вертолет вернулся. «Лечь на землю!» – послышался голос, усиленный громкоговорителем. Сначала Виктор хотел так и поступить, но затем решил, что раз уж зашел так далеко, то нет смысла пытаться упрощать врагам задачу. Он отпрыгнул в сторону, почувствовав мгновенный приступ сильнейшей головной боли. На миг ему показалось, что это замедленное восприятие, пущенное в затылок пули. Блуждающее пятно прожектора его в этом разубедило. А вертолет повернулся, с него упал конец троса. Послышались выстрелы штурмовой винтовки. Встречать гостей Виктор не планировал. Выхватив пистолет, он нацелился на кабину и расстрелял остаток магазина, чувствуя злое удовлетворение. Ему все же пришлось застрелить сегодня одного пилота, пусть и в других обстоятельствах. Вертолет не стал взрываться в воздухе, словно был живым организмом, посчитавшим, что подобный поступок чем-то пошлым. Он просто рухнул вертикально вниз. Вероятно, пилот на автомате сделал первое, чему учат в критической ситуации. Давил шатгаз вниз и плюхнул машину на пузо прямо там, где висел. Больше он ничего не успел сделать. Вертушка упала очень неудачно, прямо на круто изогнутый фрагмент крыла посреди горящих остатков топлива. Завалившись на бок, очередная военная машина, Тектона, постепенно дымилась, пока не загорелась тоже. Детектив сменил магазин, внимательно следя из укрытия. До его выходки один человек успел спуститься с вертолета по тросу. Сейчас он находился по ту сторону в районе крутящегося по инерции винта. Спустя минуту Виктор услышал осторожные шаги. Он их не заметил, если бы незнакомец не производил столько шума. Казалось, он просто идет по обломкам, никого не таясь. Скоро Виктор убедился, что так оно и было. «Привет», – сказала ему Ольга, держа военный шлем в руках. Неудивительно, что Виктор ее сразу не признал. Слишком непривычно было видеть Ольгу в военном комбинезоне с волосами, стянутыми в тугой пучок на затылке. Ее взгляд был непонятен в свете оранжевого огня со всех сторон. «Что ты хочешь, Оля?» – хрипло спросил Виктор, не опуская пистолета. Она огляделась. «Мы здесь одни», – уточнил детектив. «Да», – произнесла Ольга, – «одни». «А что ты хочешь? Чего добиваешься?» Она чуть улыбнулась, но улыбка не выглядела виноватой. Виктор очень надеялся, что способен затронуть некоторые струны в ее душе. Пусть даже не имеет представления, как они настроены и есть ли вообще. «Я рада, что ты выжил», – произнесла Ольга. «Да», – сказал детектив и тут же добавил. «Это твоя заслуга?» Ольга чуть покачала головой. Она не понимала, о чем речь. «Меня на каждом шагу могли убить», – сказал Виктор. «Наемники Тектона». «А, ты про это?» Ольга на миг закрыла ладонями рот и тут же отняла их, словно сдерживала неуместный смех. «Я попросила их не трогать тебя по возможности, но решение было за ними. и они решили тебя слушаться». Виктор плавно опустил пистолет, но не выпускал его из рук. «Когда меня взяли, держали в грузовике. Мне позволили знать твое состояние в больнице, говорить по телефону. Тогда ты и заподозрил?» «Нет, я ничего не заподозрил. На тебя ничто не указывало». Виктор, Ольга сделала маленький шаг к нему. «На меня указывало все. Просто ты ничего не хотел видеть». Детектив молчал. «Забавно, да?» – выпалила Ольга. «Ты с первого дня в ЦАЯ выдавал огромные проблемы с доверием к остальным. Полагался только на себя, запирался на кучу замков, следил за камерами. Зато мне решил доверять, насколько мог. Беседовал со мной всегда, когда тебе было плохо. Почему?» «Я тебя любил», – проговорил Виктор, чувствуя себя так, словно забивал гвозди в гроб с неизвестным содержимым. Ольга чуть потянула себя за воротник. Костюм явно был ей неудобен. «А ведь ты прав», – сказала она. «Занятно. Я думала, ты мной просто увлекся, но не решался приблизиться. А ты меня любил. Не знала, что до этого дойдет. А если бы знала, попыталась бы тебя завербовать». Виктор все бы отдал, чтобы не смотреть ей сейчас в глаза, но не мог позволить себе упустить Ольгу из виду. «Я бы не согласился», – возразил он, пытаясь сохранить любую преграду между ними. «Согласился. Ты бы уговорил себя внедриться к нам под предлогом очередного никого не нужного глупого расследования и продолжал бы любить меня и искать причины моих действий». «Ты права», – согласился Виктор. Он не выдержал и на миг поднял глаза к небу, словно надеялся вычислить по звездам ответы. Когда он снова посмотрел на Ольгу, та все так же спокойно стояла. «Не казни себя за свои чувства», – проговорила Ольга. «Ты все делал правильно. Любое общение – это бегство. Мы либо бежим к людям, либо бежим от них прочь. Сейчас я никуда не бегу. Я стою между тобой и созданием новой зоны. Она никуда от тебя не денется. Виктор, уже все решено». «Нет. Кристаллы давно внутри расщепителя. Их активировали еще на военной базе. Ты не сможешь этому помешать». «Я тебе не верю», – произнес Виктор. «Самолет собирался вести кристаллы на вертикаль». «Куда?» – спросила Ольга с удивлением. И это простое слово прозвучало столь невинно и искренне, что Виктор понял. Он ошибся. «Самолет летел на юг», – сказал он. «Затем мы повернули обратно, в Москву. Это часть активации расщепителя. Связан с магнитным полем Земли, расположением полюсов и скоростью. Надо было перевести расщепитель на юг и затем вернуть на север со скоростью не меньше 600 км в час. Виктор, затем тебе сейчас нужна математика». «Не нужна», – помотал головой Виктор, отчаянно пытаясь уцепиться за любую из сотен одолевавших его мыслей. «Не нужна. Я хочу понять, зачем это все». «Снова пытаешься решить вопрос логикой. Логика – очень удобный инструмент, особенно если позволить себе выращивать отсутствующие звенья ее цепи на основе собственной фантазии. Ты же можешь домыслить себе что угодно. Зачем тебе искать какой-то простой ответ? Зачем вы хотите сделать зону в Москве?» «Децентрализация», – ответила Ольга. «Россия – чудесная страна для тех, кто не спит. Но у нее слишком много монополизма, имперских веяний. Она почти вышла на вершину мира. В то время как мировая экономика и культура работают по принципу волн, помогающих друг другу, Россия могла бы стать великолепной яхтой, но предпочла работать волнорезом. Это очень опасно. Для кого? Для всех. Мы не пытаемся убить ребенка, мы лишь забираем у него комнату, чтобы он рос быстрее». «И надо уничтожить Москву?» «Да не уничтожим мы Москву, как ты не понимаешь», – вскричала Ольга. «Мы лишь хотим выбить из нее дурь. Верхушка правительства даже не пострадает, только потеряет статус и дислокацию. Новая зона – это незначительный щелчок по носу государства, не более того. Экономические потери будут оправданы дальнейшим ростом аномальных технологий, и в результате все станет лучше и светлее, чем было. У российской вертикали власти появится новая непокоренная вершина. Виктор, это так трудно понять?» «Понять? Да, Ольга, трудно». Виктор чуть перехватил пистолет, стараясь не делать лишних движений. Ольга все равно заметила его состояние. «Что ты хочешь сделать?» – просила она. – «Выстрелишь в меня? Зачем? Из мести? Чтобы остановить. Расщепитель работает на автомате, я же сказала. Но зоны еще нет. И я очень хорош в том, чтобы ломать чужие вещи». Ольга посмотрела ему за спину. Вид ее аппарата ей не понравился. «Нужно посмотреть, все ли в порядке», – сказала она и дошла чуть ближе. Виктор тут же нацелился ей в лоб. «Назад», – предупредил он. «Я не позволю тебе». «Ты что делаешь?» – произнесла Ольга. «Сломаешь его? И что дальше?» «Все уже случилось. Точка с координатами эпицентра новой зоны была задана на этом стадионе в момент падения самолета. Она привязана к этому месту относительно земных магнитных полюсов. Можешь сломать расщепитель, можешь взорвать стадион, но ничего не изменишь. Остались минуты. И даже если бы способ откатить изменений не существовал, то всегда можно сделать новый расщепитель. Нельзя, он существует в единственном экземпляре. Только потому, что у меня был всего лишь один кристалл, теперь их целых три, и с ними будут работать, если не мы, то другие люди. Я не решаю за других людей, я могу решить за себя, и за тебя тоже. Это бесполезно, пустая трата времени. А в этом я тоже хорош. Виктор чуть повел пистолетом. Сказать, что я раскопал? Спросил он. Просвети меня. Новую зону хочет устроить Владимир Кунченко, твой муж. Ольга отвела взгляд. Понял, значит, проговорила она. Мне рассказали нужные люди. Прости, что не сказал тебе раньше. Ты не спрашивал. Простить? Виктор смеялся. Твое тайное замужество, наименьший из твоих грехов, Оля. Вы хотите уничтожить миллионы людей и обвинить в этом Анатолия Левина. Уже кое-что. Ты добрался до верного решения. Левин расписывал модель новой зоны перед своими партнерами, в списке которых были представители частных военных компаний, Тектона в том числе. На самом деле это был пустой треп. Левин хотел привлечь инвестиции в САЭ. Идея создания зоны в Москве существовала на бумаге, но Левин никогда не планировал притворять ее в жизнь. В сущности, он и понятия не имел, как это осуществить. Зато знал клинч. И проявляя излишнюю активность по этому вопросу, пусть даже основанную на лжи, Левин, сам того не зная, крупно подставил себя. Теперь неизвестная сила за его спиной могла делать зону, имея козла отпущения. И при том самого лучшего. Клинч располагал некоторыми связями, имел надежных людей, а в Москве ему помогали наемники Тектона. Думаю, Тектон также практикует услуги смертников. Кто-то из вас неплохо подкован в их вербовке. «Да, особых навыков и не требовал», – сказала Ольга с легким пренебрежением. «Они все бывшие сталкеры. Немного веры, немного химикатов и готовы лучшие слуги на свете. Они были счастливы, работая на идее московской зоны, и не боялись умереть за нее. Мне не стыдно». Сам Клинч этой веры, видимо, не разделял. Он сидит на вертикали. Мне пришлось действовать от его имени. «И тебя слушали все силовые подразделения», – закончил за нее Виктор. «Очень умно. Мы все искали не в том направлении». Только Борн был на верном пути. Каким-то образом он вышел на клинч и понял, кто является его женой. Возможно, понял что-то еще. Спросишь у Борланда, если увидишь. Стало быть, ты не исключаешь мысли, что я его еще увижу? Я не исключаю ничего, Витя. Такова моя работа. Ладно, произнес детектив. Вы поступили самонадеянно, оставив на последний момент процедуру захвата кристаллов. Один из камней у вас уже был, находился внутри расщепителя все это время. Требовались остальные. Вы выделили несколько групп, чтобы добыть Сантакс и Хорнус одновременно. Но не смогли застать Литеру врасплох. Она расправилась с одной группой и помчалась переезжать другую у дома Марка, что ей также удалось. Хотя этим она лишь выиграла время. Как вы добыли кристаллы? Ты будешь смеяться, но я сама не знаю. Я лежала в больнице. Да, ты получила ранение после того, как неудачно поставила бомбу в центре. Нужно было, чтобы она взорвалась позже и рядом с Владом. Я ошиблась в расчетах. И Влад после того, как пережил этот взрыв, был нужен вам, чтобы его тело нашли в эпицентре новой зоны. Тогда бы все убедились, что к этому причастен Левин. Все очень просто, да? Мне следовало догадаться, говорил Виктор, чувствуя подступающую жертву. Такой план могла придумать и осуществить только женщина, любящая порядок во всем, но страшно далекая от реальных проблем, возникающих по ходу дела. Любой форс-мажор путал вам все карты. Любые подводные камни сажали тебя на мель. Ты пыталась провернуть все изящно, одновременно и с первого раза, но почти ничего у тебя сразу не получилось. И затем ты просто задавила всех массой, ведь война возможна лишь при равных технологиях, а твои ресурсы значительно превосходили наши. Ты не победила. Ты просто сломала доску, не сумев поставить детский мат. Ты дожила до этой минуты лишь благодаря своему везению и моей любви. Она снова посмотрела Виктору за спину. Теперь в ее глазах чувствовалось нечто похожее на тоску. «А вот я жуткий неудачник», – произнес детектив. «Все это время меня оберегал твой совет наемникам не убивать меня. Спасали решимость Марка, импровизация Ореха, доверие Полины, отвага Литеры. Что делал Борлд, я не знаю, но он единственный, кто пришел к верным ответам. Мои друзья решили эту задачу, даже не делая попыток ее решать. Им хватило интуиции и честности с собой. И только я один был слеп, но больше этого не повторится». Он поднял пистолет, стараясь не выдать дрожь. «Виктор», – пролепетал Ольга, – «не надо. Ты ничего не изменишь. Прощай, Ольга. Ты хочешь убить меня? Спросила она. Ты? Скажи мне только одну вещь, произнес Виктор. И я требую честности. Все что угодно. Процесс создания новой зоны еще можно остановить? Нет. Виктор нажал на спуск. Пуля вылетела из ствола и угодила Ольге в левый глаз, превратив заднюю часть головы в красноватую массу. Тело молодой женщины свалилось на покатый склон, покатилось прямо в огненное болото. Языки пламени жадно принялись за добычу. Повернувшись, Виктор подошел к расщепителю, не чувствуя бегущих по лицу слез. Он расстрелял остаток патронов в аппарат, затем несколько раз ударил по нему пистолетом и напоследок, приложив неимоверные силы, сумел опрокинуть его на бок. После чего прислонился к горячему корпусу и принялся беззвучно рыдать. Небо смотрело на него, и, казалось, звезды успокаивающе улыбались снова и снова, говоря ему, что все в мире проходящее, что в масштабах необъятного мира все человеческие войнушки не стоят никаких переживаний. Он продолжал смотреть вверх, пока стадион не хватило плавно нарастающая белая вспышка, которая заслонила небеса, уступившие место эпицентру маленькой человеческой формации, охватившей половину города. Московская зона, новая зона, бесконечно маленькая в масштабах Вселенной. Глава 10. В своей жизни Анатолий Левин повидал всякое, чтобы с уверенностью утверждать, что знаком со всеми видами стресса, в первую очередь негативного. Однако сейчас его опыт обогатился еще одним пунктом, после которого он твердо решил, что нет в мире ничего более давящего, чем мешок на голове, особенно на своей. Особенно если твой автомобиль только что превратился в бесполезную рухлядь, а ты был внутри. Или если тебя, с трудом пережившего кошмар силового вмешательства, за одну минуту до этого лишают прав и привилегий, а минуту спустя ведут под дулом автомата в нутро бронированного грузовика. Самый страшный кошмар любого кукловода – казаться куклой, потому что веревочки уже есть, и всего-то надо потянуть за них с противоположной стороны. Или же обнаружить, что тебя дергали сверху с самого начала, и что твои куклы вовсе не твои. Ты был лишь всего лишь узлом веревочки. Однажды Левин ради нового опыта решил посетить кремлевского психолога. Он не производил впечатлений лучшего в стране, но казался вполне достаточным. Во всяком случае, те вещи, которые он говорил, имели смысл. «У каждого из нас есть вероятность оказаться в плену у врага», говорил почти облысевший доктор психологии с впалыми щеками и глубоко посаженными глазами, словно он лично освобождал высоких персон от стресса путем впитывания их проблем в себя. Суть не в том, чтобы молчать, как партизан, или, напротив, требовать признания своих прав. Самое главное в подобной ситуации – не допускать никаких фундаментальных суждений о себе и своем месте в мире. Все мы люди, и поэтому уязвимы. Все мы достойны уважения по факту рождения. Никто не вправе узурпировать уважение. В плену, в тюрьме, под пытками нас пытаются убедить в простой обманной мысли, что у нас нет права уважать себя, и мы обязаны своим захватчикам, потому что от них зависит, отпустить нас или приподнять. Это все чушь, призванная заставить нас идти у них на поводу, раскрыть сведения, предать своих. Нас таким способом ставят в условия, когда наше уважение к себе перестает зависеть от нашей воли и попадает под контроль другой стороны. Но это, повторяю, обман. Уважайте себя, и тогда никто не сможет на вас надавить. Легко сказать. В этом мире с легкостью провозглашаются любые вещи, если ты находишься за крепкими и уютными стенами. Теперь же Левин полностью утратил ощущение пространства и времени. И когда его усадили на металлический стул и сорвали мешок с головы, он мало что узнал о своем состоянии. Комната 3 на 3 метра, лампа на потолке. Окон нет, стены голый бетон. Классическая темница, почти пресс-хата. Тишина. У входа стоит невозмутимый тип весьма колоритной внешности. Левин с гримасой присмотрелся, потирая запястье. Нет, это не игра света и тени. Тип был обрит подчистую, но длина черной бороды с седыми вкраплениями с лихвой компенсировала отсутствие волос на голове, почти достигая прикрепленных к разгрузочному жилету карманов на груди, под завязку набитых запасными магазинами. Тоже деталь. Попсту такую тяжесть спецы не носят, а дилетанты не сумели бы произвести захват в центре города. «Ты кто?» – со злостью спросил Левин. Бородатый молчал, разглядывая Анатолия с любопытством энтомолога, помышляющего о серьезном сокращении своей коллекции. Он слышал и понял вопрос, но пропустил его мимо ушей. «Плохо дело. Такой ценит своих пленных еще меньше, чем стул, на который их усаживают. То ли исполнитель, то ли один из приближенных. Вот только к кому?» «Джавдет, отойди», – послышался голос снаружи. «Мы побеседуем». Боец отошел в сторону. Только сейчас Левин понял, что он что-то жевал. То ли простую жвачку, то ли табак. Левин помрачнел еще больше. Такие вещи следовало замечать ранее. Стало быть, чувство серьезное его подводит. В комнату вошел среднего роста мужчина с внешностью человека, чей бизнес на грани банкротства. Левин уже видел подобных ему и мог распознать безошибочно. Чаще всего их действия носили просительный характер, хотя в глазах чувствовалось напряжение дикого зверя, потерявшего когти и зубы. Затем он понял, что этого человека встречал ранее. «Ты?» – проговорил он. «Какого черта?» «Молчать!» – приказал бизнесмен. «Сиди смирно и не рыпайся». «Я помню тебя», – продолжал Левин. «Ты приходил в ЦАЯ по поводу новой зоны. Ты даже имени моего не помнишь. Зачем мне вас всех запоминать, убогих?» – процедил Левин. «Вы вечно теснитесь штабелями, как сардины в банке, в очереди ко мне, стоите с протянутой рукой. Сами ничего не можете сделать, не умеете ни работать, ни решать вопросы по-человечески. Ублюдкам помощь подавай. Субсидии, гранты, освобождение от налогов, крышу, войска. Что ты, государственный бомжара, сделал, чтобы я тебя запомнил?» Левин выставил вперед руку с кулаком, демонстрируя перстень. «Видишь это?» – спросил он. «Этот перстень мне подарил большой человек. Таких ты, поверь, никогда не видел. А это дает мне права. И не тебе, сво...» Человек шагнул к нему и врезал по подбородку. Левин свалился со стула в бок, глядя, как на пол падают крошки зубов. Удар у бизнесмена был что надо. Такой не удался бы любителю золотых унитазов и турецких бань. «Нет у тебя прав», – спокойно сказал бизнесмен, вытирая ладонь платком. «Больше нет. Я об этом позаботился. И зовут меня, кстати, Егор Васильевич. Я представляю людей, владеющих контрольным пакетом акций Тектона, той самой конторы, у которой ты слезливо просил помощи в обмен на технологии московской зоны». «Не срослось», – хрипло сказал Левин, собирая силами, чтобы встать. «Да, не вышло. Мне и раньше казалось, что ты просто мутишь что-то свое, нехорошее. А когда ты устроил взрыв в своем конференц-зале, я в этом убедился». «Я не устраивал взрыв. Это сделал кто-то еще. Кто мог это сделать? Я точно своих людей не посылал. Ведь я и сам там был. Ах да, ты ж меня не помнишь. Я ведь государственный бомж». Егор Васильевич ударил ногой Левина под дых, заставив его распластаться на полу. «Даже немного жаль, что нас сейчас не видят журналисты», – сказал он. «Какие были бы заголовки? Драка миллиардеров в погребах для допроса. Обладатель золотого перстня опущен криминалом». И тому подобное. Знаешь, было бы здорово внести в законодательство проект о возможном замещении судопроизводства на старый добрый спарринг. Ведь да чего приятнее решать деловые вопросы на кулаках, верно? И не надо тратиться на юристов. Как, кстати, твой поживает? Влад? Левин дополз до стола и забрался на него снова. А что с ним? Говорят, погиб в авиакатастрофе. Что? Издание «Центр» подверглось обстрелу, продолжал Егор Васильевич. Да и вообще много чего случилось интересного. Ты не в курсе событий, так ведь? Это ты сделал так, что меня не впустили в Кремль? Да. Но самое смешное, что теперь ситуация прямо противоположная. Теперь ты в Кремле самый желанный гость. У тамошных ребят к тебе столько вопросов, что тебе не хватит здоровья ответить и на половину из них, даже если ты станешь петь, как соловей. «О чем ты?» – помотал головой Левин. «Каких еще вопросов?» «Ты, милейший, час назад создал новую зону». «Это как?» «Не ко мне вопрос. Но ты запомни формулировку. Уверен, ты ее еще не раз услышишь». В комнату снова зашел Джабдет. «Конченко ожидает новой фазы», – напомнил он. «Пора его вытаскивать. Статус – контроль-6». «Многовато», – задумался Егор Васильевич. «Впрочем, что для нас сейчас цифры?» «Делай». «Сделаю». Джавдет вышел. Послышался звук мотора, который мог принадлежать военному джипу. «Приходится быть во всеоружии», – развел руками Егор Васильевич. «В столице сейчас такое творится, не писать. Телевизор показать не могу, уж извини. Там истерия. Мы-то с тобой знаем, что происходит». Левин молчал. Он начинал понимать, что к чему. «Кунченко», – проговорил он. «Владимир Кунченко. Ну, наконец-то на тебя снизошло озарение. Теперь ты осознал, во что вляпался? Вы с ним решили сделать новую зону, пробормотал Левин. В Москве? Нет. Ты решил сделать московскую зону. По крайней мере, так это официально значится в Кремле. Мы им закинули удочку по своим каналам, и они заглотали, как старые шлюхи. Теперь ты враг государства номер один. Любые ведомства, активы, базы данных, касающиеся зоны, теперь отчуждены в пользу государства. Вопрос лишь в том, кто именно будет представлять государство в условиях жесточайшего кризиса, равных которому Россия еще не знала. Ты... Левин сплюнул кровью. «Ты хоть представляешь, что натворил?» «Представляю», – кинул Егор Васильевич. «Создал условия, в которых спасать мир станут честные частные военные компании. Технологии зоны будут в нашем распоряжении наравне со всей военной мощью РФ и неграниченным притоком денег. А поэтому могу сказать прямо, равных Тектону отныне просто не существует. А Конченко всего лишь партнер. Свои обязательства перед ним мы выполним, но после этого он исчезнет с горизонта». О старой зоне все забудут, и начнется новая эра. Ты гад. Все мы рептилии, спокойно сказал бизнесмен. Хорошо, что мы это выяснили. Теперь снаружи послышались выстрелы. Егор Васильевич встрепенулся, повернулся к двери, его рука легла на пистолет в кобуре, на боку. От грохота выстрелов Левин чуть не оглох. Зажмурившись, он увидел краем глаза, как бизнесмен содрогается от разящих его пуль и падает навзничь. Его пробитая голова попала точно в пятно света на полу. Кровавая рана контрастировала с мертвенной серостью стен. Егор Васильевич больше не существовал. В сторону Левина нацелился ствол пистолета. «Кто ты?» – спросил он, стараясь сдержать возбуждение. «Меня зовут Марк Северин, но мы вряд ли встречались». Левин не мог вспомнить этого имени. «Ты пришел по мою душу? А у тебя она есть?» – тихо спросил Марк. «Думаю, нет. Уже давно нет. Как ты нашел меня?» Я искал не тебя. Я искал тех, кто взорвал машину с дорогим мне человеком. Они пользовались технологиями зоны в своем вооружении. Аномальное излучение можно отследить детектором. Найти кого угодно в пределах Москвы по заданному паттерну. Хоть это заняло время. Парень, Левин показал раскрытые ладони в знак мира. Я не знаю, о каком взрыве ты говоришь, но поверь мне, взрывы не по моей части. За всем стоит Тектон и Кунченко. Запоздало Левин понял, что, скорее всего, сболтнул лишнего. Однако по лицу Марка Северина было ясно, что о майоре он точно слышал. «Кто несет ответственность за московскую зону?» – спросил он. Левин хотел бы дать тот же ответ, но умолк. Вопрос этот внезапно стал очень интереснее ему самому. Слишком много сил, сторон, участников было вовлечено в случившуюся трагедию. Слишком много принесено жертв. Были сильнейшие потери всего и вся жертвы, боль и страдания. И впервые в жизни обладатель золотого перстня понял, что не на каждый вопрос можно найти ответ. Порой ответ слишком прост и честен, чтобы можно было попытаться придать ему более выгодную формулировку. «Мы», – сказал он, – «это мы несем ответственность за московскую зону. Все, кто знает о ней, так или иначе, либо создали ее, либо позволили ей случиться. Допущение ничем не лучше злого умысла. Мне конец, за мной будет охотиться вся страна. Если тебе нужны виновные, я не возражаю. Можешь начать с меня. Давай». Анатолий Левин выпрямился, стараясь, чтобы ноги не дрожали. Кровь наполнила его рот, мешала говорить, но он уже все сказал. Он не боялся, и эта мысль наполняла его радостью. Марк медленно поднял пистолет. Фонарь спустил последний луч света, уступив власть кромешной тьме. Кое-как нащупав замочную скважину, Борланд повернул ключ, и дверь послушно повернулась, словно волшебный проход в страну обетованную. Вертикаль ничем не напоминала объект для детских мечтаний, но сейчас даже она выглядела предпочтительнее, чем десяток разъяренных охотников за спиной. Времени оставалось совсем мало. Наверняка преследователи сообразили, что к чему, и скоро в убежище сталкеров нагрянут гости. Однако, едва завидев знакомые очертания решеток третьего этажа, Борн понял, что времени не осталось совсем. Гробовая тишина, царившая на вертикали, была даже более красноречива, чем испуганное лицо доктора, который при виде Борланда испустил скорее восторженный вздох, чем осторожный. «Так вот, кто взял ключ», – прошептал он, хватая с койки тугой узел с какими-то скудными пожитками. «Не закрывай, я сваливаю». «Стой», – Борн схватил доктора за рукав. «Что происходит?» «Говори тише». Доктор зыркнул глазами в сторону. «Там внизу полная задница. Но ты должен знать, ведь они тебя ищут». «Да, меня», – подтвердил Борланд еле слышно. «Не ходи наверх, там тупик. Пошел ты». Доктор выдернул рукав и скрылся в темноте. С грузом барахла и без какого-либо источника света у него не было шансов даже добраться до прохода наверх. Непонятно, на что он рассчитывал. Или же перспектива остаться тут была для него еще хуже. Примечательно, что никого из своих пациентов лекарь и не подумал взять с собой. Доктор из старой зоны никогда бы так не поступил. Пожертвовал бы жизнью, но стоял бы за своих подопечных до последнего. Борн осторожно подобрался к балконам и посмотрел вниз. Он заметил, что все камеры были отключены и смотрели строго вверх. Похоже, что здесь планировались события, которые не стоило запечатлевать в истории. Внизу было весьма людно. Все заключенные вертикали в полном составе находились в центре площадки, стеснившись в кучу. Человеческая масса постоянно двигалась, стараясь сбиться как можно ближе, но никто не произносил ни слова. Справа стояли порядка 20 охранников в полном бандировании. «Теснее, братва, теснее!» – рявкнул начальник охраны, поправляя черную кепку. «Вы все лучшие друзья, не стесняемся!» Борн снова спрятался, пытаясь понять увиденное. Он ожидал встретить некоторое подобие стандартных процедур, проходящих в тюрьмах в случае побега заключенного. Он понятия не имел, что это за процедуры, но здравый смысл подсказывал ему некоторое решение. Загнать заключенных в камеры или выстроить их в линию, произвести перекличку. Базовый минимум, очевидный всем и каждому. Ничего этого не происходило. Если бы его искали, то обязательно работали бы камеры, а на балконах как минимум стояли бы автоматчики. И все же охранники ничего этого не сделали. Шваль из ГРУ, как выразился Клинч, чушь полная. ГРУ шваля не бывает. Что бы тут ни творилось, это не поиск незнакомца, замеченного в стенах верхнего централа. Это что-то совершенно иное. В следующее мгновение Борланд понял, что происходит. От этой мысли у него помутилось в голове, но он тут же взял себя в руки. Ему хотелось нервно рассмеяться. Руки затряслись, зубы застучали, тело охватило дрожь. Сколько же человек ему говорили, что за ним идут люди, хотя он никогда не строил из себя лидера. Психологический парадокс, всегда мешавший ему жить. И все же именно сейчас эта черта могла решить все. Сталкер знал, что нужно сделать, хоть и не представлял как. Маневров для импровизации было крайне мало, времени не было вообще. Он снял с пояса отобранную наверху дубинку и шагнул вперед. «Братья», – громко сказал он, моментально приковав к себе внимание, – «вас всех хотят убить. Защищайтесь». Размахнувшись, он швырнул дубинку точно в голову начальнику охраны. Тому следовало поднять голову. Одно мгновение. Козырек кепки мешал обзору. Второе мгновение. Яркая лампа била в глаза. Третье мгновение. Четвертого у начальника не осталось. Дубинка ударила его в нос, расплющив его и мигом забрызгав лицо кровью. Несколько автоматов заполнили вертикаль адским грохотом. Борланда уже не был на балконе. Он укрылся у лестницы, не высовываясь на линию огня. «А, суки!» – орал Хрюс, бросившийся внизу на ГРУшников с голыми руками. Ему помогли человек 5 или 6. Прежде чем послышались новые выстрелы, внизу разразилось побоище. Борн спустился вниз, оказался среди своих и только тогда позволил себе выпрямиться. Пара человек приветственно хлопнули его по плечу, заставив снова заболеть место, где находилась татуировка. Он смотрел, как перед ним разворачивается борьба двух человеческих стихий. Вечное противостояние сталкеров против военных. Не смогла вертикаль стереть эту классовую войну. Некоторые вещи просто заложены в человеческой природе, и этот факт следовало принять раз и навсегда. Добравшись до камер семигранников, Борн подергал решетку. «Откройте!» – потребовал он громко и отчетливо, чтобы слышали. «Сергей, ты тут?» «Тишина!» «Я знаю, что вы здесь. Мне нужно поговорить с Клинчем». Никто не показывался. Борн осмотрел замок. Электронный, разумеется. И открывается только с той стороны. Если бы существовал пульт, позволявший открыть камеры, ГРУшники давно бы добрались до майора таким способом. «Что ты натворил?» – послышался сзади гневный голос. Борланд обернулся. КамАЗ стоял перед ним с двумя своими шестерками. «Ты что наделал, беспредельщик?» – говорил авторитет. В его глазах мелькало знакомое выражение. А простой обыватель спутал бы его с жаждой убийства. Борланд знал, что это было нечто другое, хотя и очень похожее. В глазах старика чувствовался порыв насадить кого-то на железное перо, не рискуя при этом собственной жизнью. Паршивые низменные желания, не имеющие ничего общего с борьбой за выживание. Старик слишком цеплялся за свою жалкую власть в этом богом забытом месте и желал мстить за эту потерю, без всякой уважительной причины. «Нас всех планировали убить», — сказал Борланд. «Я здесь, чтобы этого не случилось. Помоги мне открыть эту дверь». КамАЗ покачал головой. «Кончайте с ним!» – велел он, и шестерки бросились вперед. Боронц взмахнул рукой, зажатой между пальцев заточкой. Один из убийц схватился за шею, изумленно сполз на пол и больше не пошевелился. Другой задергался, когда металлическое стрие вонзилось ему в сердце. КамАЗ в ошеломлении отступил назад, глядя, как Боронц стряхивает кровь заточки. «Кончать со мной?» – спросил сталкер. «Да ты совсем охренел, дядя!» Прыгнув к КамАЗу, Боронц силой врезал ему в переносицу, затем добавил несколько раз в живот. Старик упал на колени, Боронц схватил его за воротник. «Кто ты такой, чтобы распоряжаться моей жизнью?» – проговорил сталкер. «Не тебе решать, убивать меня или нет. Ты, конченый олень, хер собачий». С каждым словом он в ярости бил бывшего авторитета в лицо, не касаясь ее лезвием заточки. «Я дал тебе чипсы», – сказал Боронц, – «в обмен на признание и некоторую защиту. Мы с тобой заключили договор. Я не дал тебе права его разрывать. Ты мне обязан. А я тебе нет». Вытащив журнал, Боронц швырнул его КамАЗу на грудь. «Я не буду сжигать свидетельство твоей трусости», – вымолвил он. «Ты сделаешь это сам. Теперь скажи мне, как открыть эту дверь?» КамАЗ закашлялся, сплевывая кровь. «Главный пульт», – проговорил он, – «третья кнопка справа, а затем сразу пятая. Не ври мне, грузовик. ГРУшники тогда сами знали бы, как сюда войти. Это черный ход. Они не знают. Нет в инструкциях». Боронц переступил через него, направляясь к отсеку охраны, находящемуся, по всей видимости, за широкими дверями общего блока. Сталкеры вокруг него захватили несколько автоматов и победоносно выстрелили в воздух. Мертвых и раненых оттащили в стороны. Оставшиеся охранники поспешно покинули территорию. «Победа, брат!» – восторженно сказал Тигран, оказавшийся рядом. «Надо выбираться!» «Выбирайтесь!» – крикнул Боронц. «Желаю удачи! От всей души!» «Ты не идешь?» «Не сейчас, пока остались дела. Раздобудь мне ствол, хорошо?» «Собираемся», – коротко бросил Клинч, зачехляя нож. «Джавдет прибудет с минуты на минуту». «Думаешь, Борн передал сообщение?» – спросил Градус, надевая куртку. «Передал. Он шустрый парень. А если нет, то все равно надо выбираться. Сталкеры скоро завладеют ситуацией. А если нет?» Майор посмотрел на часы на запястье. «У нас 15 минут максимум», – сказал он. «Если после этого вертолеты не прибудут, уходим на своих двоих на восток и ищем транспорт. Дальше по обстоятельствам. Много сомневаешься, градусник? Так нельзя. Жизнь заставила. Разве твоя жизнь твой враг? Не позволяй ей командовать». Военные сталкеры уставились на майора. «Чалый, ты пойдешь первым», – скомандовал Клинч. «Затем я, Градус и Пепел. Рубин и Сергей прикрывают. Выберитесь на крышу, когда мы все зачистим». «Принято», – сказал, кивнул Рубин, держась бледными руками за решетку. Клинч и трое военсталов скрылись в дальнем проходе. Грохот решетки заставил Рубина обернуться. Перед ним стоял Боронц с короткоствольным автоматом. «Красавец!» – изрек Рубин, в то время как Сергей сдвинул кулаки вместе. «Остатки формы охранника поверх роба заключенного. Братиша, да ты нашел свой стиль. Полусталкер, полувертухай. Говорят, ты таким всю жизнь был». Сергей обошел Боронда, демонстративно игнорируя автомат, и скрылся в общем блоке. Рубин проводил его взглядом. То ли гигант собирался бежать вместе со всеми, то ли повиновался привычке охранять то, что охранять вовсе не нужно. «И ты все еще носишь наш знак на плече?» – добавил Рубин. «Ты не считаешь, что ты нам обязан?» «Я не плачу за навязанные услуги», – сказал Боронд. «Где Клинч?» «Там, где ты его не найдешь». «Ты нисколько не удивился, что ГРУшники решили вывести сталкеров из камер?» «Напротив, Клинч быстро сориентировался и свалил. Совпадение?» «Твои предположения», – ухмыльнулся Рубин. «Вертикаль должна была стать консервной банкой для сталкеров. Но для каких причин нужны сталкеры? Или вообще люди с похожими навыками? Только для одной. Нас здесь держали для освоения потенциальных зон, созданных человеком. По крайней мере, так планировал Мирослав Каменский. Однако с тех пор руководство намешалось такой коктейль, что на случай появления новой зоны наверняка существовал альтернативный вариант. В частности, что мог придумать Левин, я вполне представляю. Небольшое косметическое изменение в политике ЦАЯ. Иными словами, он дал приказ местному командованию уничтожить всех заключенных, если где-то возникнет новая зона. Рубин кивнул. В его взгляде проявился интерес. «Стало быть, ты тоже знал, что новая зона существует?» продолжал Боронд. «И Клинч знал, и все семигранники. Но как вы могли знать? С вертикали невозможно ничего передать наружу и крайне сложно получить. То сообщение, которое я передал вашему контакту, не могло иметь прямого отношения или стать приказом к действию. Значит, напрашивается только один вывод. Вы заранее знали, что новая зона должна появиться с минуты на минуту. Может, уже появилась. Может, она рождается прямо сейчас. Это вы все спланировали». Рубин бросился на Борланда, но наткнулся на ствол автомата и замер. «Не считай меня за глупца», – произнес Борланд. «Ваши поступки давно были очевидны». «Давно догадался? Не сейчас, гораздо раньше». «Как? Клинч был единственным, кто мог это провернуть. И он вел себя слишком неуверенно в разговоре со мной, пытался общаться чересчур тонко. Уверял, что Левин хочет сделать зону в Москве, но не мог выдумать внятный повод. Я вполне верю, что Левин мог через блеф раскудахтать о преимуществах появления зоны в столице, чтобы привлечь инвесторов в ЦАЭ, но реально создавать зону – нет. Он бизнесмен, а не вояка, и не станет ломать рынок». Рубин посмотрел чуть наверх. Борланд выразительно повел автоматом. «Ты слушаешь меня, потому что тянешь время», – сказал сталкер. «Ждешь, пока майор и остальные заберутся повыше. Здесь промышленный блок, требующий вентиляции. Должна быть шахта, которая, тем не менее, не предназначена для побега, иначе Клинч давно бы воспользовался ею для связи с внешним миром. Нет, я не пророк, просто я видел план зданий, когда был наверху. Примерно в этом же месте можно пройти через всю вертикаль и выбраться на крышу смотровой площадки Орловского централа. Охранники внешнего уровня уполномочены стрелять на поражение, но сейчас это для вас не аргумент. Наверху вас заберут, верно? Скорее всего, прямо с вертолета, предварительно зачистив вышки. Простой план побега, который не мог сработать ранее. Столь грубый силовой метод работает только в условиях политического форс-мажора, при котором вы можете убивать направо и налево, и при этом быть уверенными, что вас не остановят. Потому что к тому времени рухнет вся страна. События вроде рождения зоны в Москве перекроют любой тюремный побег даже с жертвами. Но ты не переживай. Я сумею достать майора пулей, если, конечно, захочу. Рубин обернулся, словно мог рассмотреть клинчи сквозь потолок. «Что, теперь я окажусь достаточно компетентным, чтобы носить ваш знак?» – спросил Борланд. Сзади него послышался громовой рев. Судя по сопровождающим звукам, Сергей схватился с несколькими сталкерами сразу. Попытка затеряться в толпе была очень непродуманной. «И я даже знаю, кто должен инициировать Москву, подарив ей зону», – добавил Борланд. Клинч мог заключить союз с кем угодно, кто представлял силу и власть. Однако доверить столь тонкое дело он мог только самому близкому человеку, своей жене, Ольге Коротковой. «Как ты догадался?» – глухо спросил Рубин. «Небольшой ряд наводящих вопросов с моей стороны. Ответы свелись в цепочку и простой вывод, который Клинч проморгал. Зону можно сделать? Можно. Он знал как? Знал. Уже подозрительно. Даже Марк не знал, но Клинч получил знания от Монолита. Так он дал понять, что зона делается с помощью расщепителя. А им занималась Ольга. У Клинча в ЦАЭ был свой человек. У него в Москве оставалась жена. Чтобы сплести эти обрывки в кучу, не надо быть гением. Достаточно уметь вязать крючком». «Ты и это умеешь?» – вырвался у Рубина. «Упс, ты только что узнал самый страшный мой секрет. Теперь мне придется тебя убить». Схватив с полки металлический стержень, Рубин швырнул его в Борланда. Сталкер уклонился и нажал на спуск автомата. Несколько пуль пронзили Рубина, и семигранник рухнул замертво. Борланд аккуратно обошел его, направляясь к задней двери. «Лучше бы ты умер в зоне», – проговорил он, обнаруживая за дверью узкую шахту с лестницей. «Тогда ты бы стал победителем». Лестница была крайне нетипичной для подобного места уже потому, что не представляла собой очередные вбитые в бетон проржавевшие скобы. Вполне качественная конструкция из металла, похожая на сброшенную аварийную лестницу. Только она не состояла из отдельных блоков, а казалась единой, выплавленной целиком. Уже можно делать вполне обоснованное умозаключение по поводу того, сколько внимания уделялось промышленному блоку. Уж точно побольше, чем заброшенному восточному крылу с его унылым обветшалым шкафом. Борланд рассчитывал, что тем сложнее будет Клинчу выбраться за пределы вертикали. Все зависело от того, насколько распространялся регламент Левина на верхний уровень тюремного комплекса. ГРУшники должны были уничтожить сталкеров, если в силу вступал соответствующий приказ. Но что должна была делать охрана Орловского централа в случае действительно массового побега? Выпускать всех, кто сможет выйти беспрепятственно? Убивать на месте? Пытаться взять живыми? Вопрос юрисдикции оставался в тени, однако его все равно перекрывал человеческий фактор. Если Клинч будет пробиваться с помощью огневой мощи, которую ему предоставят союзники извне, то охрана не станет отсиживаться, особенно когда снизу подпирает сотни человек с трофейным оружием. Борн продвигался по лестнице, не сводя взгляда с узкого пятна наверху. Солнечный свет. Он и не помнил, когда последний раз видел его. Вроде и не так много времени прошло. Сколько он сидел на вертикали? Неделю? Месяц? Несколько часов? Все ориентиры сбились. Оставалось лишь опираться на интуицию и совесть. Майор Владимир Конченко нес ответственность за московскую зону. Борланд не знал точно, возникла ли зона в Москве вообще. По сути, он не имел никаких подтверждений тому, кроме собственных домыслов. Однако подтверждения не были ему нужны. Сенатор, сказавший Марку, что самое мощное оружие в мире – это знание, был прав. Он лишь не уточнил, что знание не всегда основывается на материальных фактах. Порой вполне достаточно чувства. На крышу Борланд выбрался как раз в нужный момент, чтобы получить отголосок темного удовлетворения. Орловский централ был охвачен настоящей истерией. Повсюду разносились выстрелы, и источником большинства из них был военный вертолет с неизвестным Борланду логотипом. Частная военная компания. Еще один вертолет наворачивал круги над комплексом, ведя огонь по вышкам. Преимущество в высоте, маневренности в технологиях и, несомненно, опыте. Все это было ничто по сравнению с синеватым мариумом на горизонте, соперничающим с ярким закатом. Казалось, с севера идет цунами высотой километров в 10. Приглядевшись, Борланд понял, что на самом деле оно стояло на месте. Подобного зрелища он никогда не видел, но понимал, что оно значит. По крайней мере, теперь точно знает, в какой стороне Москва. Клинч и Градус продвигались к вертолету, стараясь не высовываться. У них было по винтовке, очевидно, оружие им скинули сверху. Рядом лежал мертвый пепел с пробитой головой, Чалова нигде не было видно. Вероятнее всего, он свалился с крыши. Борланд не стал высовываться и проверять, так ли это. Вместо этого он открыл огонь по вышкам. Военстал обернулись, и Борланд помахал им рукой. «Я с вами!» – прокричал он, зная, что его все равно не слышат. «Стальные мертвы!» В глазах Градус смешалось изумление и ненависть. Он поколебался, словно решая, нужно ли ему стрелять, и его тут же сразила пуля сбоку. Борланд упал и распластался по крыше, пробираясь вперед. С вертолета пустили снаряд, разнесший вышку на кучу обломков. Эхо взрыва отразилось от стен. Когда вертолет опустился чуть ниже, Клинч смог ухватиться за борт. Подобравшись к нему, Борланд помог ему забраться внутрь, затем подтянулся и залез следом. Клинч впился ему в глаза напряженным взглядом, и сталкер только кивнул. Находящийся здесь же матерый бритоголовый мужик с длинной бородой сделал еще несколько выстрелов в штурмовой винтовке. Казалось, ему совсем не нужен упор. Затем вертолет начал набирать высоту и направился прочь от тюрьмы. Последним, что Борланд увидел на вертикали, это была орда сталкеров, выбегающая на поверхность. Бородач задвинул дверь и хлопнул пилота по плечу, показывая что-то на пальцах. «Стальные мертвы», — сообщил Борланд бледному Клинчу. «Я сделал все, что мог. Извини». Майор ничего не ответил, глядя в сторону. Борланд сел напротив него, рядом с бородатым. Тот протянул крепкую ладонь. «Джавдет», — представил сон. «Борланд». Сталкер пожал ему руку. «Стальные не выбрались». «Случается. Ну что ж, будем знакомы». Он взял у Борланда автомат, отложил его в кучу стальным вооружением. «Куда мы летим?» – спросил Борланд. «В обитель страданий и печали», – ответил Джавдет. «В Москву». Сталкер решил последовать примеру майора и помолчать. Он чувствовал, что не готов принять в свое сознание то, что случилось со столицей. Пока что не готов. Слишком много всего произошло в последнее время. Он летит неизвестно зачем в самое пекло цивилизации, в окружении самого опасного сорта знакомых, наполовину друзей, наполовину врагов. Но со временем он поймет, кто есть кто. Московская зона являлась территорией, предназначенной для таких, как он. Если там он получит ответы на вопросы, пусть так оно и будет. «У тебя в Москве оставались друзья?» – неожиданно спросил Клинч. «Да», – сказал Борланд. «Сколько?» Борланд чуть помолчал, считая в уме. «Пятеро», – ответил он. «И у меня было пятеро», – сказал майор. «Было». Борланд продолжал молчать. Он мог без труда подсчитать погибших военсталов. Клинч остался один. Следовало просто дать ему смириться с этой мыслью. Ненадолго. Майор нес ответственность за московскую зону и поэтому не имел никаких шансов добраться до Москвы живым. Пальцы сталкера нащупали заточку в кармане робы. Он продолжал смотреть на Клинча и его шею, ловя ритм покачивания вертолета. «Сюда!» – послышался голос возбужденного парня в куртке с надписью МЧС. «Здесь у нас труп». Он склонился над телом женщины, содрогнувшись от пулевого ранения в ее голове. Еще одно мертвое тело в копилку собранных на разрушенном стадионе. крушение самолета с вертолетом вперемешку, помноженное на детонацию непонятного снаряжения, являлось горящим пиком столичных новостей. И с жаром этой сенсации могло поспорить разве что пламя авиационного топлива, никак не желавшего прогорать. «Здесь выживший!» – крикнул кто-то, и сотрудник, уронив чемоданчик, бросился на голос. На куче обломков лежал неподвижный мужчина средних лет, одетый в закопченную форму, которая могла принадлежать неизвестным войскам. «Он жив?» – спросил сотрудник. «Ты уверен?» «Пульс есть, проверял. Медиков сюда, быстро!» Он не успел договорить, как все его коллеги в ужасе разбежались в стороны от непонятного электрического облака, плавно летящего на высоте пары метров над землей. Облако добралось до кареты скорой помощи и плавно срезало ей крышу, оставив обугленные прутья и идеально скошенные стекла. Через секунду автомобиль приподнялся и, минуя законы гравитации, влетел внутрь облака, растворился в нем и целиком и увеличил его размер. «Господи!» – только и пробормотал сотрудник. «Что они здесь перевозили?» Никто ему не ответил. Он и сам позабыл свой вопрос, когда со всех краев стадиона начали вылетать скамейки для зрителей, разбиваясь друг от друга и заводясь в ураган из щепок, начавшийся ввинчиваться в землю с жутким стрекотом. «Нет!» – закричал Орех, пробиваясь сквозь столпотворение возле входа в метро. «Туда нельзя! Нельзя под землю!» Его никто не слушал и не слышал. Паника охватила людей, пытавшихся укрыться в катакомбах столичного метрополитена. Чтобы их разогнать, не хватило бы никаких пожарных гидрантов. «Эй, ты!» – рявкнул на Ореха высокий толстяк. «Есть деньги! Давай сюда, гнида!» Орех выхватил пистолет, целясь мародеру в жирную харю, и тот своим убежал. «У него пистолет?» – завопил кто-то. Орех повернулся и бросился бежать со всех ног, перепрыгивая через разбитые автомобили. Сзади него послышались выстрелы и крики боли. В этот же момент взвыли городские сирены. Окно клиники слабо дребезжало, ловя вибрации мощных ветров, бушевавших снаружи. Дверь была закрыта. Тело Эмили только что унесли, и в палату больше никто не заходил. Полина с трудом села на кровати, касаясь босыми ногами холодного пола. Кислородная трубка валялась тут же, спуская слабое шипение. «Марк», – проговорила девушка, – «где ты?» Ей никто не ответил. Полина дотронулась рукой до головы и от последовавшего ощущения, напоминавшего взрыв, чуть не потеряла сознание. «Помогите», – прошептала она, – «мне больно». Голова пульсировала так, словно ее половины не было вообще. Зеркала в палате не нашлось, и девушка кое-как подошла к окну. И не смогла оторвать от него взгляд. Один из небоскребов вдалеке пылал, раскалываясь на куски, которые лениво взлетали вверх, вливаясь в свирепствующие торнадо. Второй намертво застыл, наклонившись под широким углом к земле, удерживаемый неизвестной силой. «Что такое?» – заплакала Полина. «Что это?» Очередной приступ невыносимой боли заполнил ее сознание сплошной красной материей, и девушка без чувств застыла у батареи отопления. «Смотри, вон один идет!» – мародер хлопнул своего коллегу по плечу. «Видишь, шатается весь. Да то бомжара, что с него взять? Бомжары таких плащей не носят. Просто бухой. Пойдем проверим». «Пойдем. Эй, слышь, а ну стой!» Они подбежали к человеку, поворачивая к себе. «Смотри, морда вся в крови», – сказал третий мародер, подходя к своим корешам. «Эй, олень, бабки есть? Что?» – прохрипел тот и закашлялся, забрызгав кровью одежду того, кто стоял ближе всех к нему. «Ах ты, сука!» – крикнул бандит, с остервенением ударил его в лицо. Человек упал, заслоняясь рукой. «Не надо», – проговорил он, – «пожалуйста. Гляньте, у него кольцо». Мародер показал на блестящий золотой перстень. «Нифига себе! В натуре! Забирай!» «Нет!» – человек пытался приподняться. «Этот перстень мне подарил большой...» Ему в спину вонзилось лезвие ножа, и человек упал на колени, не договорив. «Кончай его!» – заорал второй, несколько раз ударив его ножом под ребра. Третий бандит быстрым движением полоснул жертву по шее, затем стащил перстень. «Валим!» – крикнул он, и все трое скрылись в переулке. Анатолий Левин упал на спину, глядя на толстый слой пыли и мусора, заслонявший небо. Пыль постепенно опускалась на его глаза, покрывая уже нереагирующие веки. Жизнь вылетела из него, растворившись в фестивале смерти, охватившем многострадальный мегаполис. Линия дарственных ритуалов переросла в пищевую цепочку, более естественную для нового порядка вещей. Порядка с фундаментально иными положениями о силе и превосходстве. Стоя на речном пирсе, Марк проверил патроны в магазине. Отказавшись от убийства Левина, он сэкономил один патрон и собирался вести ему учеты в дальнейшем. Трофейные стволы от двух бойцов Тектона дали ему дополнительную мощь, которую следовало распределять как можно разумнее. Эмоционально-физическую пандемию вокруг себя он не замечал. Город для него теперь представлял собой модель из формул и уравнений, рассыпался на слои с различными принципами генерации отдельных видов аномалий, мутировал в среду, жизненно благоприятную для нарушений законов физики. Речной пирс – идеальное место, чтобы переждать первые минуты. Место открытое, в условиях паники малонаселенное, всегда есть возможность скрыться на воде или, наоборот, добежать до лодочной станции с ее подземным хранилищем, напичканным спасательным снаряжением. Головоломка, решение, ресурсы и расходование – все имело ответы, и он чувствовал себя в ударе. И находившийся где-то в этом городе любимый человек, которого еще надо найти. «Я тебя найду», – проговорил Марк, глядя на бурлящую реку. «Мне не впервые». Он не чувствовал страха. Он уже не разрывался между привязанностью к своей любви и страстью к сталкерству. Он успешно побывал сталкером и перегорел. Он стал собой. Убежаться, спрятаться, убить. Три столпа самообороны. Следовало перебрать их по одному, прежде чем остановиться на действующем. И не обязательно в таком порядке, но не в текущем состоянии. Укрывшись под мостом, Литера затравленно смотрела за темнеющим небом, разрываемым на части подобием метеоритного дождя. Огненные всполохи летали над Москвой, набирая силу по мере приближения к земле. Пожар охватил целые районы. Над мостом в каких-нибудь 5 метрах от девушки давно образовалась пробка, и столкнувшихся машин чувствовался запах горелой плоти. Криков не было, уже нет. Волны накатывали одна за другой, то и дело добираясь до ног девушки. Борясь с желанием окунуть их в воду, чтобы избавиться от нестерпимого жжения, Литера отползла подальше. Правая лодыжка оказалась сломана после аварии, и последние часы ей на пользу не пошли. Кристалла больше нет. Без еды, воды и лекарств она долго протянуть не могла. В свете последних событий ей нужны оружие и убежище. В перспективе здоровый сон и любящие друзья. И перезапуск планеты. «Папа, прости», – прошептала Литера, – «я не смогла». Закрыв глаза, она долго сидела, стараясь не слышать звуки агонизирующей Москвы. «Теперь все, что произойдет с тобой, будет относиться к Литере. Ты можешь наполнить свою жизнь любыми мыслями и событиями, любыми, какими захочешь. Чем станет история Литера, решать только тебе». Голос отца жил в ней, наполнял до последней клеточки. Стало тепло и уютно, но лечь и заснуть уже не хотелось. «Я попробую», – вымолвила Литера, добравшись до опоры моста, где она нашла сухую ветку, на которой могла опереться. «А ты только будь со мной. Хотя бы до утра побудь со мной. Обещаю тебе, девочка моя». Волны в последний раз недовольно лизнули берег и успокоились, оставив человеческие проблемы людям. Вертолет направлялся в сторону Москвы. «Ты хочешь знать, что такое контроль-6?» – внезапно спросил Клинч. От неожиданности Борнт моргнул, разжал пальцы и позволил куску заостренного железа скользнуть обратно в карман. «Хочу», – ответил он. «Я многим рисковал, чтобы передать эти слова твоему связному. Это программа эвакуации, разработанная в административных отделах Тектона», – сказал Кунченко почти с безразличием. «Универсальный пакет исчезновения включает в себя полный набор полезностей, которых может понадобиться человеку, желающему скрыться с любых радаров и продолжать делать это впоследствии так часто, как понадобится. Биометрический паспорт нового поколения с возможностью перезаписи информации в формате подкожного чипа. Счета в разных валютах на очень большие суммы. Координаты безопасных точек в 27 странах мира. Коды вызова помощи у некоторых спецслужб. Номера телефонов, по которым мало кто захочет звонить просто так. Даже контакты киллеров, связавшись с которыми через биометрику, ты еще и скидку получишь. Контроль-6 означает, что опасность появления новой зоны высока как никогда. И что мне требуется 6 таких пакетов. И где ты их получишь? Они уже здесь. Джавдет, ты принес? Бородатый снял со своей шеи моток солдатских жетонов на цепочке и передал Клинчу, улыбнувшись краем рта. Майор встряхнул жетоны в руке. Не верится, что каждый из них стоит по 40 миллионов евро, верно? Проговорил он. Хотя, с другой стороны, что такое деньги сейчас? Абстракция. Он аккуратно стегнул один из жетонов, рассматривая поближе. С одной стороны, жетон был красноватым, с другой – ярким и сверкающим. «Медь и платина», – сказал Клинч. «Кровь в песок». Повернув одну сторону жетона, он оторвал защитную пленку и приложил красной стороной к левому запястью. Закрыв глаза, Клинч втянул носом воздух. «Готово», – сказал он, пряча жетон себе в карман. На запястье осталось легкое покраснение. Борланд молча следил за манипуляциями. «Я знаю, что моя жена мертва», – сказал Клинч, глядя в круглое окошко. «Чувствую это. Она не смогла выбраться. Все равно жетоны не предназначались для нее, ведь она отказалась покидать Москву. Это должны были стать мы. Я, Рубин, Сергей, Градус, Пепел, Чалый. И, похоже, у меня осталось 5 лишних жетонов». Он бросил связку Борланду на колени. «Они твои», – сказал Клинч. «Не вижу других способов им распорядиться. Ты говорил, что у тебя 5 друзей, вместе с тобой 6. Вам пригодятся эти штуки». «И их цена?» – спросил Борланд. «Никакой цены. Говорю же, деньги сейчас теряют смысл». «Бери, друг», – посоветовал Джавде. «Потом спасибо скажешь. Это единственный путь исчезнуть из Москвы и скрыться ото всех. Детали я расскажу по прибытии на авиабазу. Эти жетоны, кроме прочего, пропуск в эвакуационный самолет, отлетающий через 3. Дальше каждый пассажир идет своей дорогой». 3? Откуда такой срок? «Через 3 зона стабилизируется, и Москва снова станет пригодной для жизни», – ответил Клинч. «Но до этого там разверзнется ад, и не пройдет, пока не истекут 72 часа. После этого границы страны откроют для полетов. Если хочешь, можешь переждать это время на авиабазе и улететь с нами. Если желаешь рискнуть, можешь попробовать пробраться в город и поискать своих друзей, чтобы взять их с собой. Тебе решать. Но жетоны нужно активировать до того, как пройдут 3. И ждать мы не будем». Борланд повесил связку себе на шею, спрятав под одежду. «Спасибо», – сказал он и отвернулся. Вертолет летел в эпицентр новой зоны, тихо шумел лопастями. Сталкер смотрел в окно, перебирая в памяти людей, которых считал себе обязанным. Тех немногих, кто еще остался в живых. Он увидел закат старой зоны, теперь стал свидетелем рождения новой. Возможно, в определенной степени соучастников. Он вспомнил слова Литеры о том, что она пошла бы за ним на край света, и от этой мысли ему невыносимо захотелось убивать.